Глава 4. Ник. Проснулся я уже, что называется, в себе. Еще не открыв глаза, почувствовал сначала дискомфорт, потом понял, что это просто мое тело. Блин, а так хотелось еще поработать. Но, может, это и правильно, что умник решил меня усыпить. Помню, как-то еще в своем мире заработался настолько, что перестал обращать внимание на окружающий мир. Перед глазами мелькали куски кода, даже снился этот код. Слава богу, в какой-то момент я понял, что еще чуть-чуть, и крыша точно уедет далеко и, возможно, навсегда. Тогда я взял отпуск за свой счет и неделю не вылезал из кровати, только слушал музыку и читал книжки на разные темы. Помогло. «Спасибо, умник», — мысленно поблагодарил я его. «Угу». «Что снаружи?» «Да как обычно». Вот сейчас Криса дежурит, вернее, спит в кресле. Я открыл глаза. От яркого света полились слезы. Проморгавшись и привыкнув, я с некоторым усилием повернул голову и нашел глазами девушку. Уютно устроившись в глубоком кресле, свернувшись в нем в позе эмбриона, Криса действительно спала. Кто-то прикрыл ее одеялом, из-под которого выглядывала только голова. Снилось ей, видно, что-то неприятное, так как бровки во сне хмурились. «И сколько она уже тут?» «Да всю ночь сидела!» «Вот...» — выматерился я. «Какого она тут делает? Нет, чтобы дома нормально поспать. Делать ей, что ли, нечего? Хотя, конечно, приятно. Ладно, пора вставать. К тому же, насколько я понимаю, сейчас раннее утро. Я по привычке попытался вскочить». Результатом этой попытки стало только легкое вздрагивание моего тельца да небольшое головокружение. «Что за фигня?» — пробормотал я. «А чего ты хотел?» — ненатурально удивился умник. «Тело-то без движения лежало несколько дней. Я хоть и стимулировал его, но тебе все равно придется некоторое время привыкать. Естественно, оно несколько ослабло. И еще...» Ты хоть и поспал чуток, но побочные эффекты от перегруза мозга будут еще с полдня чувствоваться. «Ладно», — пробормотал я и включил ту фичу, которую научился делать некоторое время назад. Стал прозванивать свой организм. «Хм, интересно, вроде все работает как часы. Все органы в порядке. Я даже внутренних шрамов не заметил. Вот только работа идет в несколько замедленном темпе. Я бы даже сказал, лениво. И энергетических шлаков много. Надо будет срочно поднимать тонус организма и чиститься. Забавно, энергетические потоки в организме я научился видеть уже давно. Однако к магии, как таковой, они имеют опосредованное отношение. Чисто фича человеческого тела, да и не только человеческого. Но на каком-то этапе эти две системы, магия и энергетика организма, пересекаются. Взять ту же Крисину невидимость или ковыряние в мозгах местных менталов. Надо как-нибудь посмотреть нашу литературу, что там пишут на эту тему. Вот сейчас я внутренним зрением вижу два основных, самых мощных энергетических потока, протекающих параллельно позвоночнику, и энергетические составляющие каждого органа, а также нитки течения, связывающие их. Я прекратил внутренний осмотр. Тело стало чувствоваться, но ощущения были очень неприятные. Хоть меня и обтирали, но все равно хочется поскрести кожу. Надо срочно сполоснуться. Я медленно и аккуратно, упершись локтями в кровать, приподнялся. Затем, повернувшись на бок и опираясь на руки, осторожно сел. Фух, тяжеловато. Ну, ничего, думаю, за сегодняшний день приведу себя в порядок. От шума и моего кряхтения Криса проснулась. Мы некоторое время смотрели друг на друга. Я с дурацкой улыбкой, Криса удивленно. «Привет!» — нарушил я повисшую тишину. Криса очнулась, аккуратно сняла с себя одеяло и выпрямилась в кресле. «Здравствуй!» — ответила она, внимательно глядя на меня. «Тебе не рановато вставать?» «Чем раньше, тем лучше». «А ты что, всю ночь здесь сидела?» Не удержавшись, спросил я, прекрасно зная ответ. Криса смутилась и пожала плечами. «Спасибо», — поблагодарил я, хоть и не понимал, зачем она торчит здесь. «Все равно за мной следить-то практически не надо было. толку от такого сидения?» Кряхтя, как древний старик, я стал подниматься. Криса метнулась ко мне и поддержала. «Спасибо», — снова поблагодарил я. «Может, еще полежишь?» — с какой-то непонятной интонацией спросила она. Я только отрицательно мотнул головой. «Надо в купальню. Проводишь?» Она кивнула, сдернула с кровати простыню и, мило так покраснев, протянула мне. «Тю, я ж голый!» «Кстати», — я посмотрел вниз. «Неплохо, шрама совсем нет». «Ну ладно, раз девушка стесняется, хотя чего теперь стесняться, обернемся простыней». Мы молча прошли в купальню. По дороге никто не встретился. Чем дольше я шел, тем легче становилось управлять телом. Мы молчали. Почему-то возникла странная напряженность. Криса изредка бросала на меня изучающие взгляды. Да и я как-то неловко себя чувствовал. То ли мозги еще окончательно не проснулись, то ли еще что. Криса быстренько организовала горячую воду, в которой я снова чуть не уснул. Однако прогрелся изрядно. Когда я начал тереться мочалкой, из-за спины донеслось. «Тебе помочь?» Я развернулся. «Блин, точно туплю!» Совсем забыл про Крису. А она сидит и скучающе смотрит на меня. Я встряхнулся. «Да, конечно, залезай!» Улыбнулся я. Криса недоуменно посмотрела на меня. «Хм, может, она имела в виду как-то по-другому помочь?» Тем не менее, после некоторого раздумья, она решилась и, сделав вид, что ей все нипочем, быстро разделась и залезла в бассейнчик. Для двоих тут места было вдоволь. Я с удовольствием наблюдал за ней. Странно, вроде бы сил почти никаких нет, однако вид обнаженной девушки, скорее даже то, как она двигается, меня возбудил. Криса заметила это и лукаво улыбнулась. Развернув меня спиной к себе, стала тереть мочалкой. Ух, кайф! Я прямо чувствовал, как воображаемая или реальная грязь сходит пластами. Через некоторое время я, блаженно откинувшись к стенке бассейна, смотрел на Крису, которая тоже решила воспользоваться подвернувшейся возможностью помыться. Она расплетала свою косу, когда я отвлек ее вопросом. «Что происходит в большом мире?» Криса вопросительно посмотрела на меня. «Что тебя интересует?» «Да все, что угодно», — я пожал плечами и плеснул себе в лицо немного воды. «Ты, например, как у тебя дела и чем официально занимаешься?» Теперь уже она пожала плечами. «Да я и сама не очень понимаю. Пока ничего не изменилось, меня не дергают. Вроде как забыли о моем существовании». «О моем, похоже, нет», — пробормотал я. Криса снова бросила на меня вопросительный взгляд. «Я к тому, что наблюдателей напротив не сняли, вернее, других поставили». «Ага», — согласилась Криса. Она была явно удивлена моей информированностью, но соответствующим вопросом почему-то не отреагировала. «Только теперь это не наблюдатели, а охрана. Я там почти никого не знаю». «Охрана? Зачем?» «Не знаю», — фыркнула девушка. «Мне никто не докладывал». «Почему-то там», — она показала пальцем вверх, я усмехнулся знакомому жесту, «решили, что тебя надо охранять. Или ты очень нужен, или чтобы не сбежал». «Ну и ладно, пусть сторожат», — я махнул рукой. «Ты не в курсе, как там девочка, которую мы вытаскивали?» «Нет», — Криса намыливала местным шампунем волосы. «Лана со мной не разговаривает, а к Васе я не хочу лезть с вопросами. А больше мне неоткуда такие новости узнавать». Она окунулась в воду с головой. «Да уж, интересно, почему Криса оказалась в информационном вакууме? Отбросили за ненадобностью? Или просто смотрят, что из этого выйдет?» «Что дальше собираешься делать?» — спросил я, когда она вынырнула и стала отжимать волосы. Криса замедлила свои движения и как-то беспомощно посмотрела на меня. Я сообразил, что сказал глупость. Если ее сейчас не дергают, значит, она по собственной воле приходила посидеть возле меня. Без всяких определенных планов на будущее. То есть на тот момент, когда я очнусь. Если раньше она должна была следить за мной, то что ей делать теперь, когда мы уже познакомились? Продолжать таскаться следом? Лично я не могу придумать, что бы делал на ее месте. И начальники ее козлы. Не могли проинструктировать, А может, она не просто так ухаживала за мной? Блин, столько лет прожил, со столькими девушками встречался, а так и не научился их понимать. Я взял Крису за руку, притянул к себе. Посмотрел в ее глаза и утонул в них. Через минуту мы уже вовсю целовались. Мои руки сами, я тут ни при чем, стали путешествовать по ее телу, стараясь заглянуть в самые укромные уголки. «Тебе еще нельзя», — попыталась образумить меня Криса и сделала попытку оттолкнуть, но как-то неубедительно. «Позвольте, девушка, это мне решать. Я никак не мог, да и не хотел останавливаться». «А у тебя сил хватит?» Вот эти слова слегка охладили мой пыл. «Да, жаль будет раздраконить девушку и не доставить ей удовольствия. И все-таки...» «Думаю, что на один раз меня хватит. Клянусь!» Я поднял руку и, улыбаясь, сказал: «Пусть я умру, но ты останешься довольный». «Дурак!» Крис оттолкнула меня и хотела вылезти из бассейна, но я не пустил. «Да уж, чуть не стал клятвопреступником». Хорошо, хоть Криса была погружена в свои чувства и не видела моего состояния. А у меня чуть сердце не лопнуло. В самый неподходящий момент даже умник влез и самочинно что-то подкрутил в голове. Потом, правда, долго извинялся. Хоть он и обломал мне кайф, но я его простил и даже поблагодарил. Сам чувствовал, что приблизился к какой-то грани. А больше всего я был рад, что Криса ничего не заметила и осталась довольна. «Пойдем?» — спросила она, уютно устроив голову у меня на плече и болтая ножкой в воде. «Сейчас, еще немного полежим», — ответил я, пытаясь не показать, что все еще с трудом перевожу дыхание. «Мне сегодня надо будет заняться собой, а потом предстоит много работы. Надо за очень короткий срок кое-чего оттестировать». «Хорошо, я скоро уйду», — вздохнула она. «Черт, я совсем не это имел в виду». «Зачем? Я же не прогоняю. Все равно твое начальство еще не определилось с тобой. Думаю, никто не будет возражать, если ты продолжишь меня навещать. Да и мне приятно». Тут я почувствовал, что начал проявляться результат резонанса наших аур во время секса. Силы стали явно прибавляться, настроение улучшаться. Мысли забегали нормально. Если при пробуждении голова была деревянная, а мысли текли медленно, то теперь, похоже, я раскачался. Я искоса глянул на Крису. «Умник, ты сможешь дотянуться до бадди-компа отсюда?» Комп остался лежать в моей комнате. «Без проблем. В последнее время мои возможности в этом плане значительно возросли. Тренировка и правильный подход к делу — великая штука». «Хочешь послушать музыку?» — спросил я Крису. «Все равно об этом куча народу знает, а Криса на данный момент самый близкий мне человек. Кроме того, она видела в действии мое секретное оружие — умножение человека на нуль, то бишь использование зеро. Так что еще одна странность в копилку ее знаний обо мне ничем не повредит». «Хочу. Интересно, как и что ты играешь. Только вот вылезать из воды не хочется». Она сильнее прижалась ко мне. «И не надо. В конце концов, маги мы или поиграть вышли?» Тут я увидел картинку с бадди-компа, транслируемую умником. Надо сказать, что так менее удобно работать, чем напрямую. Если комп дополнял окружающую реальность синхронно, то умник просто передавал визуально рабочее пространство бадди-компа мне в мозг, без всякой синхронизации с окружающим видом. Когда я был в отрубе, это не мешало, но сейчас возникли неприятные ощущения, хотя я быстро справился с ними. «Так, какую музыку ты любишь? Медленную, романтическую, баллады, инструменталку, танцевальную?» Криса с недоумением смотрела на меня. Я улыбнулся. «Ладно, пока выберу на свой вкус». И поставил оперные вырезки в современном исполнении с ведущим женским голосом, имеющим широчайший голосовой диапазон и мужскими тенорами в качестве сопровождения. Криса сначала дернулась, некоторое время вертела головой и рассматривала окружающее магическим зрением, пытаясь найти плетение или другие признаки использования магии для формирования музыки. Наконец, она открыла рот, чтобы спросить об этом, однако резко передумала и, прикрыв глаза, расслабилась и уже ни на что не отвлекалась. Так, пока есть пара минут свободного времени, надо подумать. Что делать с Крисой? Как бы оно ни повернулось, близкий друг мне очень нужен. Кто-то должен просвещать в мелочах, не давать влезать куда не следует. Криса на эту роль вполне подходит, да и помехой не будет. Оружием владеет, вроде является боевой магичкой. Кстати, надо уточнить насчет ее способностей в этой области. Как раз и музыка закончилась. «Как ты это сделал?» Требовательно посмотрела на меня Криса. «Потом расскажу», — уклончиво ответил я. Поставив другую инструменталку, спокойную, и уменьшив громкость, спросил ее. «Скажи, почему ты подалась в боевые маги?» «С чего ты взял? Я не боевой маг». «Как так?» — удивился я. «А как же полог невидимости, владение оружием? Да и слежка — не самое мирное занятие». «Ну...» — Криса пожала плечами. «Просто к этому у меня есть способности, которые глупо было бы не развивать. А основная специальность у меня другая». Я вопросительно смотрел на нее. Вздохнув, Криса ответила. «Я интегратор магических плетений и, кстати, очень хороший». «Хм-хм, не знаю, что и сказать прямо. И что это означает?» «Странный ты. Это все маги знают». «Ну, у меня специфическое образование в области магии. Расскажи лучше, чем занимаются интеграторы». «Все очень просто на словах, но сложно на деле». «Ладно, раз ты такой необразованный, хоть и странно это, расскажу немного». Криса устроилась поудобнее. «Как ты должен знать, все маги разные. Они различаются по способностям, по специализации, и каждый использует или разрабатывает плетение в соответствии с этими способностями и специализацией. Большинство магов сильны в своей области, но откровенно слабы в других. Это понятно. Однако часто необходимо сделать что-то такое, где используются плетения из разных областей. Причем эти плетения должны работать совместно. Например, с интересом спросил я. Например, вот этот дом. В нем используются совершенно разные плетения. Нагревающие воду, очищающие воздух от пыли. Слабенькое, но широко распространенное стандартное плетение укрепления стен. Тоже, кстати, сложное в исполнении. Наносимые на одежду и прочие вещи – самые сложные. Потом магическая защита дома. На кухне несколько хозяйственных плетений. В саду кое-где используются эльфийские разработки. Все они должны не только не мешать друг другу, но и частенько работать совместно. Плетения, созданные разными магами, надо состыковать. Вот этим и занимаются интеграторы, которые изучают принципы работы плетений и стыкуют их. Постой, а те маги сами не могут, что ли, это сделать? Бывает, что и делают, но мало кто захочет прикладывать лишние и трудоемкие усилия. Магам ведь платят только за свою часть работы. К тому же не каждый с наскоку разберется в чужом плетении. Ну, в общем, в течение очень долгого срока все это крутилось, варилось в своем соку, пока не пришли к выводу, что необходимо выделить отдельный класс магов – интеграторов. Порой такими интеграторами бывают довольно слабенькие маги. Тут главную роль играет определенный склад ума. Для стыковки достаточно создавать плетение небольшой мощности. Ну а если интегратор – сильный маг, то еще лучше. И ценятся маги-интеграторы очень высоко. «То есть», – перебил я ее, – «тебе приходится изучать оба плетения, чтобы правильно совмещать их?» «Ну да». Криса потянулась, прислушиваясь к сменившейся композиции. «Стоп, ты упомянула эльфийское плетение. Как ты стыкуешься с ним? Это ведь совсем другое». «Ну да, тут сложно. Видеть-то его видно, но изменить почти не под силу, только разрушить. Однако можно сделать переходник, который будет реагировать на процессы, протекающие в эльфийском плетении. Например, тут в саду я видела, что кто-то из интеграторов сделал такой переходник на эльфийское плетение, наложенное на землю под растениями. Оно реагирует на изменения в эльфийском плетении и подает сигнал, когда необходимо полить растение или когда с каким-то растением проблема, болезнь, например. То есть тебе приходится полностью разбираться в чужих плетениях, чтобы состыковать их? Ага. Круто. Вместо того, чтобы упростить сам процесс стыковки, вывести какие-то стандарты, используют местных гениев с математическим складом ума. Я взглянул на Крису с уважением. Ее рейтинг в моих глазах резко взлетел. Мне всегда нравились девушки с мозгами в голове. А что, принцип черного ящика вы не используете? Это что такое? Криса с любопытством посмотрела на меня. Она не думала, что я могу сказать что-то умное в этом плане, раз не знаю, что такое магическая интеграция. Но что-нибудь интересное, пожалуй. Я хмыкнул. Все очень просто. Представь себе плетение в виде черного ящика. Это понятие обозначает, что неизвестно, что находится внутри. Однако мы знаем, что подается на вход и какой результат получается на выходе. Простая матрица зависимости выходных данных от входных или математическая зависимость. Нужно разработать стандарты стыковок для разных классов плетений. Сюда подавать такие-то сигналы, чтобы получить на выходе такую реакцию. И все проблемы. Заметив на лице Крисы напряженное раздумье, я понял, что явно переборщил с терминологией. «Проще нужно быть, Ник, проще! И люди-гномы к тебе за это потянутся!» «Какие, блин, математические зависимости? Какая матрица?» «В гномьем языке ведь даже слов таких нет!» Я просто, сам того не замечая, транслитерировал на гномье звучание привычное для меня понятие. «Вот смотри!» Разработал эльфийский маг-растениевод садовое плетение. Он знает, что использовать его будут не только такие же, как он, эльфы-садовники. Поэтому, как нормальный программер, то есть маг, он должен вывести все нити или точки воздействия для управления плетением в одно место и приложить описание, как с ними работать, чтобы любой другой маг не мучился, изучая эльфийское плетение, а просто знал. Если дернуть за ту или иную нить, напрямую или через свое плетение, можно добиться той или иной реакции плетения. То же самое и с событиями, возникающими в садоводческом плетении. Сделать специальные нити, сигнализирующие о том или ином состоянии растения, вынести их в какое-то одно, удобное для наблюдения место и снабдить инструкции с указанием, что означает каждое событие и сигнал. Тебе абсолютно не нужно знать, как работает эльфийское плетение. Ты только знай, дергай за заранее выведенные и описанные ниточки, я называю их интерфейсами, и цепляй к ним то, что захочешь. А если еще все интерфейсы сделать стандартными, похожими друг на друга по виду и принципу работы, то и проблем особых не будет. Смотришь на интерфейс плетения, и, как болт вставляется в гайку, также и ты вставляешь свои выходные нити в его входы. Вот и все дела. Очень интересно, глядя куда-то сквозь меня, проговорила Криса. Я чуть ли не вживую почувствовал, как защелкали в ее голове релюшки. А поподробнее? Давай попозже. И почему мне кажется, что она теперь от меня не отстанет? Вздохнул я про себя. А сейчас давай-ка пойдем покушаем, зашевелился я. Желудок проснулся, и если его не задобрить, то он схрумкает меня самого. Мора уже приготовила завтрак и вкусно нас накормила. Моему выздоровлению она обрадовалась. Приятно, когда окружающие радуются, что у тебя все в порядке. Потом я решил позаниматься и пошел в сад. По дороге встретилась Лана и с детской непосредственностью и веселыми криками повисла у меня на шее. Все-таки еще не вышла из детского возраста. И ее 20 лет можно пока не принимать в расчет. Но тело уже не юное, вздохнул я. Криса, глядя на нас, улыбалась, почему-то немножко криво. От Солы, сообщила Лана, никаких новостей не было. По секрету она рассказала, что узнала от Васы. Всю их семью перевезли куда-то в потайное место. Я понял, что это служебный дом недалеко от здания гильдии. Никого не выпускают, охраняют, пока ситуация не разрешится. А в доме у них устроили типа засады. Вдруг кто полезет? Около часа я занимался дыхательной гимнастикой, медитировал и в конце концов почувствовал себя почти здоровым. Криса напросилась потренироваться со мной. Я согласился. Приятно было смотреть, как она разминается. Чем-то разминка напоминала спортивную гимнастику. Мышцы у нее оказались хорошо развиты, И растяжка отличная. Она спокойно делала вертикальный шпагат и держала ногу в вытянутом вверх положении без малейшего напряга, что привело меня в восторг. Теперь я понял, почему так реагировал на ее движение. Когда человек полностью контролирует свое тело, его движения завораживают. «Ты меня отвлекаешь», — недовольно сказала Криса в ответ на очередное мое восклицание. «Ничего-ничего», — не переставая пялиться на нее, ответил я. «Учись не отвлекаться. Настоящему мастеру ничего не мешает», — важно подняв вверх указательный палец, молвил я. Ударная техника Крисы оказалась весьма неплохой. Чувствовалось, что она еще может расти в мастерстве, однако полученные мною пара синяков, расслабился, каюсь, убедили, что ее не так-то просто взять даже опытному бойцу. Интересно, а если бы мои приставания на той полянке, где мы впервые встретились, были отвергнуты, ограничилось бы все только парой переломов. Мечами решили позвенеть в другой раз. У нее, кстати, своего меча не оказалось. Надо будет достать ей клинок. Или свой подарить. Он как раз под женскую руку. А для себя что-нибудь новое придумать. Вас и дома не оказалось. Как часто бывало, он ночевал в другом месте. Я решил поразвлечься и предложил Крисе прогуляться по городу. Время приближалось к обеденному. Ярко светило солнышко. Настроение было умиротворенным и хотелось пройтись. Быстро ополоснувшись после тренировки, я с трудом удержался от повторных приставаний к девушке, мы выбрались из дома. Совсем не хотелось, чтобы за нами таскались охранники, поэтому мы с Крисой потихоньку выбрались через противоположную от дома сторону сада. Стражники или схалтурили, или полагались на сигнальные сети, раскинутые вокруг особняка Васы. Все-таки такую огромную площадь сложно контролировать только визуально. В этот раз сигналки отличались от тех, что ставила Криса, в сторону усложнения. Я заметил, что Криса их тоже видит, хоть и с большим напрягом, чем я. А мне и стараться не приходилось. Бодди-комп подсвечивал нити, а те, которые были не видны, просто высчитывал, что было просто, так как все нити оказались прямолинейными. Располагались они на небольшой высоте над землей. Мы с Крисой легко обошли сети, кое-где перепрыгивая, где-то перешагивая. Халтура, в общем. Какая же это сигналка, если ее можно так просто обойти? Надо будет уточнить. Может, я чего-то не понимаю или упускаю из виду? Потом мы просто гуляли. Уже не как подозрительная личность и наблюдающий за ней маг, а как обычные молодые люди, которым приятно проводить вместе время. Наконец-то мы с Крисой по-настоящему поговорили и чуток получше узнали друг друга. А то все наши предыдущие встречи были связаны либо с сексом, либо с какими-то неприятными событиями. Ну о чем можно разговаривать с красивой девушкой? Подобные беседы похожи по содержанию, в них редко затрагиваются серьезные темы. Криса выбивалась из стандарта. Она была зациклена на учебе и магии. А если учесть, что занималась она этим почти всю сознательную жизнь, я про себя присвистнул, то это уже стало частью ее натуры. Интересно, от такого напряга психика хоть не нарушается? Как ни странно, некоторые отдушины для Крисы были тренировки с оружием и без. Крайне нестандартная девушка. На мои комплименты она мило смущалась и, похоже, не знала, как реагировать. Удивляюсь, как она с таким подходом к жизни вообще нашла в себе силы или время с кем-то раньше иметь отношения. Когда мы встретились, она уже знала мужчин. В начале прогулки ее мысли постоянно куда-то уплывали, но в конце концов мне удалось ее расшевелить. Криса расслабилась, стала улыбаться, и остаток времени мы провели весело. Иногда она задавала вопросы с подковыркой. Но мне всегда удавалось или отшутиться, или выдумать что-то смешное. Да и я старался побольше узнать о ней. Во время прогулки я нанес визит бригадному мастеру, оставив Крису в кафешке и сказав, что на минутку отлучусь. Не то чтобы меня сильно беспокоило материальное положение. С моими способностями, усиленными компами и умником, я тут на всем и везде зарабатывать могу немало. Просто было обидно, что такой хороший амулет, мое первое творение на этом поприще, отобрали, и кто-то может присвоить его себе. Обидно же. Да и официальное золото, капающее на мой счет, никогда не помешает. Вопрос о конфискации вызвал у мастера некоторое удивление моей осведомленностью. По его словам, он только-только собрался поставить меня в известность. Так мы договаривались раньше, на случай, если возникнут проблемы. Однако аппарат уже вернули, поэтому он и не торопился. Мастер поведал, что к нему пришли вежливые служивые из гильдии магов и от имени архимага попросили отдать на некоторое время амулет. Откуда они узнали о нем, мастер понятия не имел. Показали бумагу, заверенную магической печатью. Особых причин сопротивляться не было. К тому же мастер сам по себе достаточно законопослушный гном. Через сутки все те служащие, как и обещали, принесли амулет обратно. Мастер проверил. Ничего не сломали, все функционирует. Я уже собрался уходить, но мастер полез за амулетом, чтобы доказать его наличие. «Да верю я, верю!» Я нетерпеливо махнул рукой. Меня, наверное, Криса уже заждалась. Но мастер был непреклонен и минут пять чем-то там шебуршал. А ведь нехило запрятал. Пока мастер возился, извлекая шкатулку, в лавку заглянула Криса, желавшая узнать, почему я так долго отсутствую. И сразу же ее взгляд прилип к амулету, который мастер успел достать. Все мои попытки ее отвлечь не подействовали, а мне было лениво сейчас вдаваться в подробности. В принципе, девчонка умная, поймет, наверное, но говорить о магии как-то не хотелось. Но Криса была настойчива. Пришлось таки кратко рассказать, как амулет работает, поскольку без этого она просто отказалась уйти. «Ты глянь!» — подумал я. «Уже шантажирует!» Чтобы немного отвязаться от неудобных вопросов, решил взять инициативу в свои руки и чем-нибудь загрузить ее. Вначале рассказал про интерференцию солнечных лучей, объясняя принцип нанесения красивой эмблемы, изображенной на шкатулке, потом плавно перешел к тому, что такое эргономика и как ее учитывать при создании амулетов. Одновременно с этим аккуратно вывел девушку из лавки и направился в сторону ее дома. В данное время она вернулась жить в дом учителя. Криса, увлекаемая мною, еще не раз оглядывалась на оставленную позади лавку. Увидев минут через 20, что девушка переварила информацию и, к моему удивлению, просит добавки, сказал, что существуют технические средства для ведения расчетов и что с их помощью можно рассчитывать сложнейшие вещи. Упомянул, что последние лет 5 только аналитикой и прогнозами и занимался, после чего плавно перетек на тему экономики, устроив небольшой ликбез. Все это время я наблюдал за девушкой, ее любознательность просто поражала. Криса слушала меня с неподдельным интересом, действительно стараясь вникнуть и постоянно переспрашивая, если что-то было непонятно. Наконец случился-таки ожидаемый перегруз информацией, и она замолчала, в прострации, глядя куда-то вдаль. Я облегченно вздохнул. Всю дорогу я невольно сравнивал Крису с Ланой. Есть у них что-то общее. Обе магички, активные, симпатичные. Только вот Лана исправно и методично долбает лишь по нескольким целям. От ее домыслов о моем происхождении и о пропавшем с рюкзака изображении эльфийки меня порой мутит, упорно игнорируя остальное. И в учебе более пассивно. Хотя, может, так и надо? По крайней мере, крыша не поедет. А вот Криса, да, Криса как пылесос. Сначала всасывает все знания, до которых может дотянуться, а потом все это методично сортирует, перерабатывает и систематизирует. Именно такое впечатление сложилось у меня во время нашего общения. И это не может не радовать. Если отвязаться от Ланы порой бывает проблематично, и даже юмор не всегда помогает, то Крису сбить с каверзных вопросов легко. Достаточно рассказать что-то увлекательное. Да и надо признаться, мне самому интересно с ней общаться. Кстати, хлопнул я себя по лбу, а ведь надо Крисе подарок сделать. Как-то нехорошо получается. Она мне так сильно помогла, а я ее даже не отблагодарил. Главное, чтобы не подумала, что я благодарю ее за помощь. С женщинами всегда так. Не знаешь, на что она обидится. Проводив Крису до дома, я ее оставил, сославшись на необходимость сделать кое-какие дела. Ее прелестная головка была настолько занята мыслями, что она даже немного обрадовалась расставанию. «Ну что, до завтра?» Внимательно посмотрел я в глаза девушки. Она в ответ улыбнулась и кивнула. Я прижал ее покрепче к себе и поцеловал в губы. Няма, вкуснятина!» Губки у нее пухленькие, податливые и в то же время упругие, и пахнут чем-то неуловимо приятным. Как-то это неправильно. Никогда раньше девушки так на меня не действовали. Почему-то сразу расхотелось куда-то идти. «Криса?» — раздался откуда-то сбоку удивленный возглас. Криса сначала дернулась, но потом спокойно отстранилась от меня и повернулась к подошедшей девушке. «Что, Дила?» — ровным голосом спросила она. Я с интересом наблюдал за сценкой. Дила, молодая девушка примерно одного возраста с Крисой, собиралась войти в тот же дом, где жила Криса, когда неожиданно увидела нас. Интересно, что ее так удивило? Кстати, я с удовольствием отметил, что Криса намного привлекательнее Дилы, хотя и ту нельзя было назвать некрасивой. Просто симпатичная посторонняя девушка. Она с жадным интересом рассматривала меня. «Может, представишь меня своему другу?» Я скептически поднял бровь. Криса тихо вздохнула и все тем же ровным голосом произнесла. «Ник, познакомься, моя подруга Дила. Она так же, как и я, учится у Мэга Ворта. Дила, познакомься с Ником». «Просто Ник?» — с легкой улыбкой спросила Дила. Однако насмешки в ее голосе, как я подспудно ожидал, не было. Криса замялась. Я с интересом ждал ответа. Наконец, так ничего не решив, она вскользь посмотрела на меня и, быстро сказав «до завтра», резко развернулась и убежала в дом. Мы с Дилой проводили ее взглядом и посмотрели друг на друга. «Что-то не так?» — спросил я. «Нет, все так», — улыбнулась Дила. «Можно попросить тебя кое о чем?» Я кивнул, заинтересованный вопросом. «Я понимаю, это не мое дело, но, пожалуйста, не обижай Крису. Сколько раз я пыталась познакомить ее с парнями, но она все отмахивалась, упертая и зацикленная на учебе. Потому и лучшая ученица», — вздохнула она. Я про себя усмехнулся. Видела бы она, что Криса вытворяет в постели. Однако это ничуть не умаляет слов Дилы. «Не беспокойся, я не дам ее в обиду». Попрощавшись, я отправился по своим делам, а девушка еще долго стояла на месте, задумчиво глядя мне вслед. Криса. Забежав в дом, Криса резко остановилась, постояла немного в задумчивости, потом выглянула наружу через маленькое окошко, расположенное рядом с входной дверью. Ник и Дила о чем-то разговаривали. Крису кольнуло неприятное чувство. Дила всегда казалась Крисе очень эффектной девушкой, за которой мужчины ходили табунами. Сначала, пока не поняла, что это бесполезно, она взяла добровольное шефство над Крисой, что ту изрядно раздражало. «Как это так?» — возмущалась Дила. «Такая хорошенькая девушка и ни с кем не встречается». Пыталась познакомить ее с какими-то парнями, все время старалась затащить на какие-то вечеринки. А если кто-то из парней начинал за Крисой таскаться, Дила, сжалившись в конце концов над неудачливым ухажером, забирала его себе. Конечно, если он ей самой нравился. А уж как переманить парня, она хорошо знала. За что Криса была только благодарна. Однако сейчас все было не так. И ей было неприятно видеть, как легко Дила нашла общий язык с Ником. Увидев, что Ник ушел, Криса медленно побрела к себе в комнату. Немного посидела на кровати, глядя в окно и вспоминая прошедший день. Лицо тронула улыбка, когда мысли свернули на события утра. Особенно на то, что происходило между ними, когда она помогала Нику мыться. Через некоторое время, привычно обуздав свои чувства и эмоции, Криса переключилась на самое интересное. Закрыв дверь, чтобы не мешали, села к столу. Она достала письменные принадлежности и просидела за столом не меньше часа, пока не записала по памяти все, что говорил Ник, и свои мысли по поводу сказанного. Почувствовав, что утомилась, и мысли стали путаться, Криса, передохнув, аккуратно, контролируя каждый шаг, наложила на себя улучшающие память и мозговую активность плетение. Благодать и бич интеграторов. Такие заклятия позволяли запоминать и вспоминать огромное количество плетений. Но побочные эффекты были не менее сильны. Случалось, от них сходили с ума. Криса эти заклятия не любила и побаивалась их. Она всегда старалась найти в плетении общие принципы, которые позволили бы понять, как оно будет действовать, даже если ты его не помнишь. Криса все время ходила с блокнотиком. Обнаружив исследуемое плетение несколькими сигналками собственного изобретения, она скрупулезно описывала все, что происходит в этом плетении, стараясь понять, можно ли наблюдаемые процессы как-то рассчитать и использовать. Вначале посмеивались все, кроме Ворта. «Считать плетение – невиданное дело!» Однако Криса не отчаивалась и постепенно накопила большое количество материала. Теперь она могла, заглянув в свой блокнотик, сообразить, как плетение устроено и с какого бока к нему подходить. К сожалению, для этого ей все равно надо было сначала полностью исследовать новое плетение. Ее наработки позволяли работать только с известными заклятиями. Теперь уже она смеялась над другими, с их вечными попытками запомнить, вспомнить все и перекошенными от боли лицами в момент отката от воздействия заклинания, кратковременно улучшающего память и подстегивающего мозг. Однако при всей ее нелюбви к подобному насилию над собой, сейчас использование заклинания было оправданным. Слишком плодотворными казались разговоры с очнувшимся Ником, слишком много появилось мыслей, толкающихся в голове и перебивающих друг друга. Криса снова вспомнила утро. Проснувшись от шума, производимого очнувшимся Ником, она сначала даже не знала, что говорить. А как плохо он выглядел! И как быстро пришел в себя! Всего за пару часов из ковыляющего от длительного лежания больного он превратился в воина, способного справиться с ней без особого напряжения. Правда, Крис улыбнулась, Ник делал это аккуратно и нежно. Даже Борту в последние годы было не так легко ее победить. Конечно, и Криса не особо старалась, помня о состоянии Ника. Но что-то ей подсказывало, что даже если бы она работала в полную силу, результат бы не особо отличался. Под конец удалось-таки подловить Ника, расслабившегося от ощущения собственной всесильности. Он зазевался, за что и получил от нее пару синяков в отместку за эти унижения. Девушка весело ухмыльнулась. А уж какую музыку ради нее магически сыграл! Криса никогда не слышала ничего подобного. Она даже чуть не прослезилась. Парень едва пришел в себя, и ради того, чтобы поднять ей настроение, решился на действие, наверняка требующее высокой концентрации. Хотя стоп, что-то Ник не выглядел особо напряженным. Разговаривал во время звучания музыки, да еще умудрился скрыть само плетение так, что как Криса не старалась его высмотреть, ей это не удалось. А ведь не доверяет до конца, раз отводил мне глаза от плетения. Кстати, удивилась внезапной мысли Криса. Похоже, сама того не ведая, я разгадала секрет невидимого плетения. Эта мысль сразу выбила из головы все остальные. Плетение на самом деле, видимо, просто Ник глаза от него отводит. Наверное, в доме гильдии убийц все именно так и было. Я ведь не заметила никаких признаков применения магии. Удивительная штука, Криса покачала головой. Никогда не думала, что скрыт можно использовать таким интересным образом. Нужно будет самой попробовать. А ведь этот прием можно использовать и в качестве оружия. Кидает, например, маг-убийца в тебя какую-то гадость. От мысли о возможном нападении убийц Криса поморщилась. Если заметание следов не спасет, то она практически ничего не сможет сделать против боевого мага. Боевую магию ей не доводилось осваивать. А ты ему берешь и глаза от его же плетения отводишь. Вот оно у него и срывается. Ведь многие плетения необходимо контролировать магическим зрением. Надо обязательно это попробовать. Криса немного походила по комнате. Так ей всегда легче думалось, и эти ее метания часто выводили окружающих из себя. Но сначала нужно разгадать много других тайн Ника. К тому же мои домыслы могут оказаться ложными. Возможно, это я, простофиля, плетение под носом не заметила. Как бы аккуратно выяснить, владеет ли Ник скрытым? Криса не любила действовать наобум по непроверенным данным. В магии, особенно интеграционной, и особенно при работе с чужими плетениями, ошибка может стоить жизни. Удивительно, как Принт, другой ученик Ворта, умудрился дожить до сегодняшнего дня, несмотря на свою невнимательность и получаемые из-за этого травмы. А музыка, наверное, все-таки из амулета звучала. Недаром Ник носит, не снимая, какой-то странный браслетик. Конечно, Криса никогда не слышала о чем-то подобном. Однако, если магические светильники научились включать голосом, то почему нельзя музыку магически записать на амулет, а потом как-то воспроизвести? Но больше Крису занимали, как ни странно, не музыка и даже не скрыт, а как бы вскользь брошенные Ником слова про черный ящик. Если все действительно так просто, то обучив магов паре простых приемов и практик, можно будет существенно облегчить работу интегратором. Вначале Криса, подивившись собственной наглости, подумала, что это вообще избавит от необходимости изучать отдельной дисциплиной интеграционную магию, и как результат маги-интеграторы будут не нужны. Однако потом поняла, что черные ящики в будущем изменят задачи и расширят область работы. Интеграторы при новом подходе будут работать не с несколькими плетениями, теперь с этим будут справляться и обычные маги. Интеграторы будут оперировать десятками и сотнями плетений, где входов и выходов, забавное название, мелькнула мысль, будет такое количество, что только очень опытный маг сможет справиться. Но это надо проверить, хотя бы основы. «Вдруг у меня просто мозги уже неправильно работают», — вздохнула Криса. И Ник имел в виду нечто другое или просто ляпнул что-то, не понимая специфики интеграторской деятельности. Криса покинула комнату, вышла во двор и создала несколько простых разнородных плетений, стараясь следовать рекомендациям Ника. Сделала точки воздействия на плетение, входы, и точки, где будет возникать реакция на входное воздействие. Затем, представив, что плетения созданы не ею, и глядя только на эти выходы и входы, попыталась их состыковать. Вышло на удивление легко. Затем она старалась создать и интегрировать большее количество плетений. Выходило уже хуже. Однако, вспомнив слова Ника про стандарты, девушка придумала общие правила для входов и выходов, а также для переходников. Получилось, что интеграцию можно проводить очень быстро, как будто строишь из одинаковых кирпичиков или используешь подходящие друг к другу болты и гайки. Однако даже этот результат не удовлетворил Крису. Она опасалась, что во многом скорость интеграции была обусловлена тем, что плетение создавала она сама. Поэтому девушка пошла искать Дилу. Впрочем, найти ее не составило труда. Из комнаты подруги доносилось мелодичное пение, которым та себя развлекала. Криса постучалась в дверь. «Дила, к тебе можно?» Пение тут же прекратилось, и через пару мгновений на пороге появилась подруга Крисы. «Заходи, чего стоишь?» Вернувшись обратно в комнату, Дила снова замурлыкала себе под нос, разглядывая разложенные на кровати платья. «Куда ты собираешься?» Увидев обновки, спросила Криса. «Пока нет, но надо же быть готовой. Вдруг подвернется случай». «Какой случай?» «Да какая разница?» Досадливо поморщилась Дила. «Девушка всегда должна быть готова к любым приятным событиям, которые могут с ней произойти. Будь то вечеринка, бал или...» Она хмыкнула. «Неожиданное свидание». Еще раз посмотрев на платье, Криса спросила. «Я тут хотела тебя кое о чем попросить. Поможешь?» «Да». Дила взяла одно платье и приложила к себе. «Как ты думаешь, какое больше подходит для романтического ужина?» «И с кем на этот раз ты встречаешься?» «О, Дила закружилась. «Да какая разница? Это так, проходной вариант». Наконец она остановилась. «Так что ты там говорила?» «Я говорю, поможешь мне кое в чем?» Терпеливо повторила Криса. «Что надо делать?» Криса объяснила. Чуть подумав, Дила улыбнулась. «Согласна, но только с одним условием». Криса вопросительно посмотрела на нее. «Ты расскажешь мне все о ваших отношениях с... как ты его назвала? Ник? Вот с ним». «Зачем тебе?» — недовольно спросила Криса. Что-то ей совсем не хотелось распространяться на эту тему. «Ну как же, у моей подруги наконец появилась какая-никакая личная жизнь. И это после всех моих неудачных попыток пристроить тебя в хорошие мужские руки. А ты сама обошлась. Вот мне и интересно». Она лукаво улыбнулась. «Вот зараза!» — хмуро подумала Криса. Потом пожала плечами и согласилась. «Небольшая плата. Да и рассказывать вроде особо не о чем». Подождав, пока Дила спрячет свои платья в шкаф, попросила ее создать несколько плетений, придерживаясь только что придуманных правил для реализации возможности их совмещения. Неважно, каково их действие, лишь бы не создавались опасные связи при их объединении. После проведенного эксперимента Криса еще с полчаса ходила с дурацкой, как она признала позже, мечтательной улыбкой, обдумывая, какие перспективы это ей несет и как получше преподнести это Мэгу Ворту. И даже требование Дилы выполнить обещание и рассказать о них с Ником не вызывало у нее никакой досады. «Криса, ну сколько можно витать в облаках? Да, признаю, результаты очень интересные. Много чего вынести можно. У меня вот тоже идеи мысли закрутились в голове». Деловито вмешалась уставшая от ожидания Дила. «И не надо хмыкать, а то обижусь. А если подождешь до завтра, то за вечер-ночь у тебя в голове все передумается, перемелится, и из куколки задумки родится бабочка. Блестящая идея, поражающая величием магической мысли. Не стоит этому мешать», — сказала Дила с выражением на лице. «Смотри, как я завернула!» И продолжила в своем обычном стиле. «А теперь расскажи мне про того высокого красавца, про Ника, то есть. Ты ведь обещала!» — прохныкала она. «Дила, тебе бы все о мужчинах да о мужчинах!» — рассердилась Криса. «Все тебе развлечение да развлечение!» «Да когда ты, наконец, уже образумишься? Мне больно смотреть, как ты губишь свой талант! Да разве ты не понимаешь? То, что мы сейчас с тобой проделали, и то, что рассказал мне Ник, переворачивает всю интеграционную магию с ног на голову. Разве ты не видела, как я быстро и легко соединила плетение? А я ведь их впервые видела!» Криса не удержалась и нервно стала ходить по комнате. Дила с усмешкой на лице следила за ней. «Да если развить эту методику и обучить ей магов, то на 3-4 плетения никаких интеграторов звать не надо будет. Сами легко справятся. А вот интеграторы, даже обычные, не мастера, смогут соединять десятки, а то и сотни плетений. Да ты же сама все прекрасно видела, даже участвовала. Как ты могла этого не понять?» «Криса», — потупилась Дила, изобразив на лице пристыженное выражение. «Я, конечно, удивилась, но думала, что это получилось потому, что ты знала мои плетения». Увидев, что подруга еще больше насупилась, Дила быстро сказала в оправдание. «А вообще, признаю, я как-то о своем думала, плела, не задумываясь». С минуту собеседницы хранили молчание. Дила размышляла над сказанным Крисой, Криса остывала, задетая Дилой. Все-таки она не ожидала, что ее лучшая подруга, пускай и ветреная, но талантливая и сообразительная, покажет такое непонимание. «Крис, извини, я действительно как-то не приняла всерьез твою просьбу. Если тебе не сложно, пожалуйста, разъясни поподробнее. Я не поняла некоторые моменты». Когда дело касалось столь дорогой для Крисы магии, Дила старалась не злить подругу. Умело демонстрировала интерес, шла на попятный, и та, даже рассердившись, быстро остывала. А в этот раз и изображать ничего не пришлось, последние слова Крисы все-таки разбудили в ней интерес. Давненько она не видела свою подругу настолько захваченной очередной идеей. К тому же Криса редко ошибалась, и в половине случаев, несмотря на насмешки товарищей, все-таки находила золотую жилу. У Дилы же всегда были проблемы с теорией. Но большой социальный опыт развил в ней нюх и интуицию, которые ее почти никогда не подводили. «Криса, извини, что перебиваю». Тут же прервала она начавшую было рассказывать Крису. «Но вот эта методика. Ты говорила, что идейку тебе подкинул Ник. А откуда он ее взял или услышал? Насколько я заметила, он слабый маг», задумчиво сказала Дила и тут же, боясь обидеть подругу, добавила. «В смысле, слабый энергетически. Откуда у него столько магических сил, чтобы испытывать все эти изобретения? Ты ведь знаешь, как истощают эксперименты, пока не найдешь наиболее оптимальный способ плетения». «Ник не слабый, он посильнее Ворта будет», тут же возмутилась Криса. «Да и искусности в создании амулетов и плетений ему не занимать». Через пару секунд, сообразив, что ляпнуло лишнее, и увидев недоуменное лицо подруги, Криса быстренько придумала логичное с виду, хотя и неверное по сути, объяснение. Ей совсем не хотелось создавать ореол тайны вокруг Ника. Он просто постоянно экспериментирует, вот и ходит с почти пустым резервом. Но магичить он умеет отлично, много раз сама видела. «Да, похоже, ты все-таки нашла себе хорошую пару», — протянула Дила. «Такой же фанат магии, как и ты. Да еще и тебя сделал сильней. Вон, как твоя аура изменилась. Наверное, разница в силе между вами действительно очень велика. И познакомились вы не так уж и недавно». Тихо и задумчиво, почти про себя, пробормотала Дила, уставившись на подругу. Услышав такое, Криса быстро глянула на свою ауру и поняла, что оставила свой увеличенный резерв неприкрытым. Столько событий и переживаний навалилось за последнее время, что, оказавшись дома, непроизвольно сбросила маскировку ауры. Слишком долго этот дом был ее убежищем от внешнего мира. Вот это и сыграло свою роль. «Демоны! Одно только меня оправдывает. Я не боевой маг, чтобы везде и всегда ходить на страже». «Ну, я бы не сказала, что он многому меня учил», — наконец ответила она. «Скорее уж это просто накопилось». Устав ходить, Криса уселась в кресло. Напряженные выпускные экзамены, сдача на шестую ступень, еще более напряженная практика. Наверное, именно это вызвало резкий скачок вверх. У меня когда-то такое было. Тоже развитие застопорилось, а потом хоп и вперед прыгнуло. Спешно начала оправдываться Криса. Дила удивленно смотрела на подругу. «Криса, я вообще-то о другом. Неужели ты не знаешь?» «О чем?» — не поняла Криса. «Я думала, ты знаешь», — протянула Дила. «Про это не любят говорить в гильдии, стараются скрывать. Но это ведь не секретные вещи, очень многие знают». Дила замолчала, напряженно раздумывая. «Да в чем дело-то?» — не выдержала Криса. «Понимаешь?» — нерешительно и запинаясь начала Дила. Криса мысленно напряглась. Нечасто Дила с ее подвешенным языком так мялась. «Понимаешь, мне об этом в свое время еще бабушка рассказывала. Когда ты спишь с магом, ваши ауры начинают взаимодействовать. Если один из вас сильнее, существует вероятность, что в слабом разовьются и увеличатся его энергетические резервы. И чем сильнее партнер, тем больше шансов на получение такого результата. Выше головы, конечно, не прыгнешь, однако резерв усилить можно. Особенно если секс регулярный и партнеры подходят друг к другу по аурам. Тут свою роль играет не только разница в силе». «Так!» В голове Крисы будто раздался щелчок, и все сложилось в единую картину. «Дила — лучшая подруга. Сообразительная и талантливая. Когда-то целеустремленная и любящая магию. Ценящая не силу, а мастерство. Давным-давно у нее была большая проблема. Ее магический резерв практически не рос, хотя потенциал был хороший. Ворд даже ходил с ней к мастеру-целителю, который заключил, что это просто такая аура. Именно она не дает резерву быстро расти. Таким образом, за неимением большой силы, но обладая упорством, весь свой талант Дила направила в экономность и мастерство, на почве чего они с Крисой и подружились. Но с некоторых пор ситуация изменилась. Все меньше времени Дила уделяла учебе, и все больше его уходило на парней. «Возможно, поначалу это и было связано с взрослением», — подумала Криса, параллельно вспомнив свою связь с Бортом. Но в последние лет эдак пять у Дилы стало появляться все больше ухажеров среди магов. Причем многие были намного ее старше. Все чаще она пропадала на разных приемах, и в то же время ее магический резерв постепенно рос. Мастерство, конечно, падало, но возросшая сила и знания ряда существенно доработанных, причем явно не самой Дилой, плетений, компенсировали это с лихвой. «Так ты не просто так по вечеринкам шастала! Ты мужчин для усиления себя искала!» — возмущенно воскликнула Криса. «И ты думаешь, что я с Ником ради этого встречалась? Да чтоб ты знала, я об этом эффекте аур даже не слышала!» Криса не заметила, как перешла на крик. Резко отвернувшись от подруги, она подошла к окну, привалилась плечом к стене и, скрестив руки на груди, стала смотреть вдаль, зло прищурив глаза. Такая добрая, такая привычная, пускай последнее время они и отдалились друг от друга, лучшая подруга открылась ей в абсолютно новом свете. И нельзя сказать, что Крисе это понравилось. Удивительная штука, вот думаешь, что знаешь кого-то как облупленного, а он возьмет и такое выкинет. А ведь как все просто было раньше. Добрый, мудрый наставник, верные знакомые с детства друзья, еще больше не понимающих тебя, но настроенных нейтрально знакомых, хорошая карьера в будущем. Карьера, ключи к которой тебе дадут учеба, разум и упорство в магии. Все было просто до тех пор, пока в ее жизни не появился Ник. И это вот практика, раскрывшая глаза на многие вещи. Пожалуй, даже к лучшему, что раскрылось сейчас, а не позже. Позже могло быть и хуже. Только вот как дальше жить? Что делать? На что опираться? Дила смотрела на пустое место, где недавно стояла подруга, теперь уже скрытая пологом невидимости. Криса срывалась редко и могла долго копить обиды и напряжение от учебы, но если такое случалось, то она машинально делала себя невидимой и скрывалась ото всех, снимая полог лишь в присутствии самых близких – Ворта и ее, Дилы. Похоже, это тот самый случай. «Ну ничего», – думала Дила. «Ей уже давно пора хотя бы на время отвлечься, перестать прятаться в учебе, открыть глаза и посмотреть на реальную жизнь, окружающую ее. Скоро она успокоится и, надеюсь, поймет меня. Жаль, конечно, что сегодня узнать о Нике уже не удастся. Он действительно непрост, хотя, видимо, тоже фанатик магии. Иначе бы они с Крисой вряд ли так близко сошлись. Как бы на них другие маги не устроили травлю за чересчур передовые методики. Криса-то не знает всей этой кухни. А я достаточно поварилась среди магов и знаю, какие они сволочные типы, как не любят выскочек и умников. Теперь я понимаю, почему среди магов принято жениться на равных себе по силе, а на неравные браки смотрят свысока. Раздался голос Крисы откуда-то от окна. Дила откинулась назад, она сидела на кровати, и, положив руки под голову, уставилась в потолок. «И почему же?» лениво спросила она. Этот разговор ее изрядно утомил. «Не понимаешь?» Голос Крисы прямо сочился сарказмом. «Иначе никогда не будешь уверен, что тебя любят, а не живут с тобой ради повышения или поддержания своего резерва». Дила поморщилась, когда хлопнула дверь комнаты. «А ведь в чем-то Криса права», подумала она. Разговор ее совсем не порадовал. И на душе остался какой-то неприятный осадок. Криса шла в свою комнату, когда заметила, что наложила на себя полог невидимости. Сняв его, она попыталась успокоиться и привести мысли в порядок. «Наверное, зря я на нее накричала. На пустом месте сорвалась. Ну подумаешь, повышает свой резерв с помощью секса с другими магами. Частично это и в ее пользу говорит. Все-таки не настолько она потеряла интерес к магии, как я думала. Не просто развлекается направо и налево. Да и вообще, если бы я была на ее месте, с почти нерастущим магическим резервом, не переживала бы. И не пошла бы на такое же, если бы это расчистило дорогу к моей мечте? Да и что уж говорить, ведь подумала о подобном, когда увидела свой увеличившийся резерв после секса с Ником. Похоже, надо извиниться перед Дилой. Придя к такому решению, Криса окончательно успокоилась и заперлась в своей комнате, обдумывая дальнейшие планы. Взвесив все «за» и «против», Криса приняла твердое решение любыми путями пробиться в ученицы к Нику. Если не знаешь, что предпринять, делай ставку на развитие того, что всегда с тобой. На магию, резонно рассудила она. И если раньше ее смущало, что Ник может оказаться плохим учителем, особенно с учетом другой школы магии и его склонности к магии стихий, то теперь девушке стало видно, что даже невзначай брошенные им фразы дают ей пищу для целого веера необычных магических идей. Причем это видно не только на примере того же черного ящика. Как только Криса задумалась о Нике, о магии и о своих перспективах в этой области, негативный осадок от разговора с Дилой как рукой сняло. С удовольствием Криса еще раз прокрутила в голове свою сегодняшнюю прогулку с Ником. После тренировки Ник предложил ей пройтись и заодно навестить одного бригадного мастера. Вначале они, словно играющие дети, перепрыгивали через сигнальные нити, обильно навешанные охранниками вокруг Васиного дома. «А ведь получше меня сигналки делать умеют», — подумалось Крисе. Интересно, как Ник их так быстро заметил. Затем шли по прямой к центру города. По дороге Ник подробно расспрашивал о ее жизни, увлечениях и устремлениях. Неожиданно стало приятно, что ему интересна ее жизнь. При попытках Крисы расспросить о его происхождении и прошлом, Ник мастерски уводил беседу в сторону, рассказывая всякие интересности, реже эпизоды из своего прошлого, однако так хитро описанные, что по ним сложно было понять, кто он и откуда. Девушку это не раздражало. Из разговоров она почерпнула массу нового. Удивительно, сколько интересных вещей существует помимо магии. Казалось, Ник знает почти обо всем. Особенно удивили некоторые, как их назвал Ник, физические и химические особенности мира. В голове сразу родилась пара интересных плетений с использованием этих физических эффектов, а также данные из сферы экономики. Девушка никогда не думала, что торговля и производство – это так сложно и что рынки можно рассчитывать. Крисе даже стало стыдно, что на немагические вещи она просто не находила времени. Вернее, не считала, что эти вещи важны для жизни. О магии Ник говорил гораздо меньше. Из обрывков и немногочисленных оговорок внимательная Криса составила мнение о нем, как о выходце из какой-то очень далекой страны, специализирующемся на магии с необычным подходом к этому искусству, сочетающим в себе работу с амулетами. Свидетельством тому Криса считала удивительный амулет по замагичиванию струн, который показал Нику бригадный мастер в подтверждении своих слов, что ему его вернули после конфискации, и массу расчетов. Идея создавать плетение с помощью серьезных математических расчетов, Ник говорил, что использовал их при расчете разных рынков, привела девушку в восторг. Ей очень понравилось, что у него все сводится именно к расчету плетений. Похоже, она наконец-то встретила единомышленника, полагающего, что перед наложением плетений нужно еще что-то высчитывать. После посещения мастера бригад, Ник проводил Крису до дома и пошел в гильдию, чтобы, как он сказал, отловить Васу для приватного разговора, а также прикупить пару амулетов для магических экспериментов. Похоже, Ник — это действительно тот, кто ей нужен. После эксперимента и тяжелого разговора с Дилой Криса до самой ночи обдумывала стратегию своего поведения с ним. В итоге пришла к выводу, что ему нравятся умные девушки, особенно если они искусны в магии. Это было прекрасно видно по его лицу и ауре, когда она рассказывала о профессии и описывала свои магические увлечения. Кроме того, Несмотря на то, что он, похоже, ей не до конца доверяет, недаром увиливает от рассказов о себе и отводит глаза от своих сложных плетений, он чувствует себя обязанным ей и боится чем-то обидеть или расстроить. Таким образом, сформулировала свои выводы Криса, стратегия сближения с Ником в корыстных целях должна включать демонстрацию, но не хвастовство, своих мыслительных и магических талантов. Нужно постоянно присутствовать рядом с ним. Похоже, это его не тяготит, да и прогонять он ее вроде как не собирается. Следует аккуратно, сиречь ненавязчиво, не затрагивая неудобные темы, задавать вопросы про магию и прочие интересные вещи, и проситься помогать ему в магических экспериментах. Вроде бы она все распланировала. Все логично, нестыковок пока незаметно. По идее, должно получиться. Однако Криса чувствовала какое-то недовольство собой и этим планом действий. Как-то сухо и безэмоционально выходит. Еще с месяц назад такие действия в отношении кого бы то ни было не вызвали бы у нее нареканий к самой себе. Однако сейчас все это воспринималось по-другому. Да и осадок после разговора с Дилой давал о себе знать. Криса расстелила постель, медленно разделась. Минут 10 стояла у окна, невидяще глядя сквозь стекло, пока не продрогла. Завернувшись в одеяло уже в своей постели, Криса практически мгновенно уснула. И чуть ли не впервые за последние годы ученичества она улыбалась во сне. Ник. Проводив Крису до дома и договорившись о завтрашней встрече, я направился в парк, по дороге обдумывая вопрос подарка. Криса не произвела на меня впечатления любительницы гламура. К примеру, увидев музыкальный амулет, она сразу стала расспрашивать, не им ли накладывается столь сложное плетение на струны, и неподобным ли образом я создал эмблему клейма на мече. Может, все-таки подарить ей меч? У нее ведь нет своего. Но на подарок меч не тянет. Да, возможно, она обрадуется, но дарить девушкам оружие следует походя. Это не тот подарок, которым можно выразить свое отношение к ней, как к женщине. Надо что-то другое придумать. Кстати, а ведь придется ей объяснять, каким образом я нанес на эмблему столь тонкие микроцарапины. Не про умника же рассказывать. Да, язык мой, враг мой. И зачем я рассказал ей про интерференцию? Ты забываешь, Ник, что у тебя есть я, компьютеры и модель магии. Скромно напомнил о своем существовании умник. Ты о чем? Не думаю, что сложно будет рассчитать и создать магический инструмент, с помощью которого можно будет наносить такого рода рисунки на отполированные поверхности. Это для простоты. Качество, возможно, будет хуже, зато без использования инфомагии. Ага, согласился я. Меня сейчас другое занимает. Я рассеянно смотрел по сторонам, медленно двигаясь в сторону гильдии магов. Еще до моего ранения я все-таки согласился на полуофициальный статус ученика Васы. Дело в том, что мне хотелось побывать в гильдии, пошариться в их библиотеке, особенно с учетом последних моих интересов. Хотелось найти информацию по левитации, несмотря на то, что Васа говорил, что это крайне невыгодно энергетически и почти не используется. Однако вот это «почти» мне не дает покоя. Тогда я не обратил внимания на эту оговорку, но сейчас она вылезла из памяти и мельтешила в мозгах. А полуофициальный статус потому, что я буду числиться учеником Васы только на бумагах. Никаких обязательств, как в отношениях ученик-учитель. И что же? Я встряхнулся. Надо бы проверить некоторые наши теоретические выводы, пробормотал я, выискивая тихое местечко. Справившись по карте в бадди-компе, нашел кратчайший путь до ближайшего парка. Убедившись, что здесь практически никого нет, забрался в самый отдаленный угол. Итак, начал я, усевшись под деревом. Сейчас будем проверять зависимость способности создавать плетение от наполненности ауры магической энергией. Ты готов подстраховать меня? Готов. Поехали! Сказал я. Напитал ауру мага энергии и попробовал повторить один из уроков Васы. Что могу сказать? Если раньше у меня просто не выходило создать плетение, то сейчас их вылезло столько, что я сам в них запутался. Хорошо, хоть умник не дал им бабахнуть. успел их вовремя посворачивать, параллельно просветив меня по поводу моей съехавшей крыши и состояния мыслительных способностей. Но откуда же я мог знать, что гипотеза настолько верна? Раньше тужился, а получалось какое-то непонятное переплетение нитей, скрученных в толстые жгуты. А сейчас я так вдарил, что сам удивился результату. «А что, реально могло бабахнуть?» – заинтересовался я. «Ну, как сказать?» – умник сделал многозначительную паузу. «Чаще, конечно, неправильно составленные плетения просто нестабильны и после прекращения подпитки рассеиваются. Но иногда бывает, что энергия, накопленная в плетении, может спонтанно высвободиться и получится бабах. Посчитать, случится ли такой бабах при спонтанном плетении или нет, практически невозможно, поэтому лучше перебдеть. А как внешне этот бабах может выглядеть?» «В том-то и дело, что не угадаешь», — воскликнул умник. «Это может быть просто высвобождение мага-энергии, а если всплеск большой, может сжечь ауру стоящего рядом. А может получиться так, что само плетение успеет преобразовать мага-энергию в обычное физическое излучение. От светового вплоть до рентгеновского. Это абсолютно непредсказуемо». «Да уж», — подергал я мочку уха, — «тут надо быть поосторожнее». «А ты не задумывался, почему местные маги учатся так долго?» — неожиданно спросил умник. «Думаешь, из-за этого?» «Как одна из причин? Точно». В следующие полчаса я старался действовать гораздо аккуратнее, под присмотром умника. Поначалу выходило не очень. Умник чуть из своих штанов не выпрыгивал, чтобы распутать получающиеся у меня клубки. Наконец, это ему надоело, и он попросил меня пока выполнять простейшие магические действия по созданию плетений, а сам стал выискивать соответствие тому, что я делаю, среди изменяющихся при этом показателей ментального тела и показателей, записываемых бадди-компом. Собрав статистику, умник стал давать мне точную обратную связь. Местами визуально, местами ощущениями. А когда этих двух способов почему-то не хватало, еще и выражаясь, причем очень виртуозно. Что приводило к очередному затыку, поскольку я заслушивался этими выражениями и отвлекался. «Слушай», — не сдержал я свой интерес. «Я понимаю, что эти выражения ты взял из книг на субноуте, но что-то не припомню, чтобы они мне попадались на глаза. Скинь мне ссылки на них, почитаю на досуге». А я и не знал, что у меня на компе есть такие интересные вещи. «А что, я неверно их употребляю? Там они использовались в похожих ситуациях». Я ухмыльнулся. «Да нет, все правильно. Надо же и на эту тему просвещаться. И пополнять свой словарный запас». «Хорошо. Я скинул их тебе в бадди-комп. А теперь давай продолжим». Примерно еще через полчаса у меня что-то стало получаться. Со стороны выглядело забавно. Вылетает клубок плетения, и вдруг нитки оживают и сами по себе распутываются, стягиваются, растягиваются, в общем, принимают правильную форму. Причем появляется такой клубочек из самых разных частей ауры. Но чаще все-таки плетение образуется на небольшом расстоянии от лица. Иногда в районе руки, если я непроизвольно пытался помочь себе жестами. «Не понял, почему так?» – недоуменно спросил я. «Все дело в том», – начал просвещать меня умник, – «что нити образуются примерно в той стороне, куда направлено твое внимание. В принципе, плетение можно формировать и на достаточно большом расстоянии от себя. Это зависит от мощности твоей ауры. Чем она сильнее, вернее, чем больше в ней магии и чем ты опытнее, тем больше это расстояние. Я вот вспоминаю бой Васы с тем неизвестным магом. Так вот, там плетение чаще всего формировали в непосредственной близи от противника. Точнее, пытались пробить защиту друг друга, а попутно формировали и пуляли друг в друга плетения, которые уже сами двигались к цели. Я так понял, это для сложности. Атака на разных уровнях. Приходится отвлекаться и на непосредственное воздействие, и на подкрадывающиеся с разных сторон плетения». «Интересно», — я, задумавшись, поднял взгляд и посмотрел на небо. Затем сорвал травинку и сунул ее в рот. «Не удивлюсь, если тут, по ходу, есть еще и теории магических поединков и тренировки соответствующие. Хм, а ведь что-то такое мне попадалось». Я вызвал поисковый механизм Бадди Компа и быстро прошерстил базу отсканированных у вас и книг. Точно, есть такое. Правда, очень мало. Буквально пара книжек с общей информацией. Странно, Васа, конечно, не боевой маг, однако он неплохо держался там, на дороге против боевого. Или просто дома он хранит только те книги, которые для него более интересны. Еще один повод заглянуть в библиотеку гильдии. Там-то уж такого добра должно быть навалом. Да и не помешает знать принципы магических боевок. Хоть прямое воздействие магии мне не страшно, однако есть и опосредованные воздействия, да и мощность у магов разнится. Кто-то вполне может меня и пробить. Кстати, что говорить и показывать Крисе? Тоже проблема. Что делать, если она попросит меня показать что-нибудь на практике? Васе-то мое сегодняшнее достижение вполне можно показать. Он и так знает о низком уровне моих способностей. А вот перед Крисой не хотелось бы ложаться. Может, действительно завалить ее теории ООП и, например, конечными автоматами? Мне кажется, влез в мои мысли умник, самое время попробовать поинфомагичить. Точно, обрадовался я. Совсем забыл, что я уже в состоянии что-то там делать. Вот и посмотрим, что именно. Здесь мы пошли от противного. Умник поставил передо мной простую задачу. Попробовать изменить? Деформировать. Информструктуру обычного листика на дереве. Кстати, с инфомагией, как ни странно, работать оказалось безопаснее. То есть, пока ты не начнешь запитывать создаваемую тобой структуру инфомагической энергией, до определенного уровня все это относительно безопасно. Например, с тем же листиком. Я внимательно рассмотрел информструктуру пресловутого растения, и мое настроение слегка упало. В инфолиниях была такая мешанина, что понять что-либо не представлялось возможным. К тому же, информструктурное пространство не слабо отличалось от пространства обычного. Точнее, не без ужаса признался я себе, кардинально отличалось. Создавая модель инфомагии, я об этом догадывался. Но одно дело просчитать в голове, не до конца представляя суть, другое — убедиться воочию. Берем, к примеру, большой метровый камень и крохотный бадди-комп, врубаем инфозрение. Казалось бы, как они должны выглядеть в инфозрении? Наверное, большие цветные нити камня и крохотная пимпочка бадди-компа. Так нет же! Каково было мое удивление, когда я увидел, что у бадди-компа информструктура больше. Оказывается, информструктура может описывать объект очень емко. В голову пришла простая аналогия. Есть у тебя два файла, один под терабайт, но состоит из единиц, а второй мегабайт 300, но из разнородной информации. Казалось бы, один огромен, второй мал. Но стоит только архиватору применить свои сжимающие алгоритмы, как огромный однотипный файл превращается в крохотульку, а малый да разнородный усыхает всего лишь чуть-чуть. Так вот и здесь. Спасает одно. Инфозрение очень специфично. Такое ощущение, что фокусируя инфовзгляд, ты вызываешь метод «дать инфомагический исходник» на нужную точку физического пространства. Только это хоть как-то облегчает ориентацию в этом мире кривых зеркал. В конце концов, после получаса тренировок с этой умниковой обратной связью в мозгу, мне удалось деформировать информструктуру бедного листика. Самое интересное, что после прекращения воздействия на нее она приняла свою первоначальную форму. «Не понял. Как это так?» – удивился я. «А что ты хочешь? Информструктуры имеют определенную степень устойчивости от внешнего воздействия. Чтобы реально ее изменить, недостаточно просто взять и грубо, как сделал ты, ее смять. Надо аккуратненько все это перезаплести». А для этого необходимо переработать колоссальный объем информации. Да уж, приуныл я. Действительно, эти информструктуры настолько сложны по структуре, и это всего лишь в инфозрении. А что там творится на других уровнях, невидимых мне? Что разобраться во всем этом практически нереально. По крайней мере, мне так показалось. Тогда какой толк от всего этого? Ну, не все так страшно. Если на такую деформированную информструктуру подать инфоэнергию, то ее новое состояние закрепится. Вот попробуй снова деформировать структуру листика и влей в нее немного инфоэнергии, как я учил. Я попробовал, и результат меня впечатлил. Листок прямо на глазах поменял свой цвет до неопределенно серого, изменил форму, вместо красивого резного листика получилось что-то аморфной формы. Тяжело повис на ветке и, покачавшись немного вместе с нею, оторвался, быстро устремившись к земле. На то место, где лежал я. Я непроизвольно дернулся в сторону от падающей непонятной хрени, но не успел. На тот момент я лежал под деревом, заложив руки за голову, а все эксперименты проводил над листвой, непосредственно надо мной. Сорвавшийся листик приласкал меня по голове. «Зараза!» Я поднялся и, поглаживая ушиб, издалека рассматривал непонятную фиговину. «Объясняй!» Умник хихикнул. «Эффектно получилось, да?» «Тебя бы так разыграть!» — буркнул я. «Что это было?» «Сильно меня не подозревай. Практически всю работу ты выполнил сам. И я, как можно догадаться, просто на ходу подправил изменяемую тобой информструктуру. В сторону упрощения. Не бойся, возьми в руки, что получилось, оно не опасно». С некоторым сомнением я поднял сей предмет. Тяжеленький, однако. «И какой теперь это материал?» «Что-то вроде камня. И много энергии я на это изменение затратил». «Не очень», — признался умник. «Помнишь, я сказал про упрощение структуры? Часть энергии пошла на разрыв некоторых связей. Все-таки информструктура живой материи, в данном случае листка, очень сложная штука. Тут пары предложений не объяснишь, простой физикой и математикой не посчитаешь. С точки зрения этих наук, часть энергии взялась как бы ниоткуда. Я к чему веду? Тебе оно надо, лезть в такие дебри? Мне кажется, тебе достаточно, по крайней мере, на первом этапе, просто научиться основным правилам взаимодействия с информструктурами и влияния на них. Если это так сложно, как же Дронт и Иже с ним делали это? Я ведь не ошибаюсь, они могли сами работать с информструктурами без помощи подобных тебе умников», — мрачно спросил я, прикинув реальный объем расчетов. «Да, сами, да, сами». «Все просто. У них еще в раннем детстве развиваются области мозга, связанные с работой с инфосетью и инфоэнергией. Эти области, по сути, являются биологическим компьютером, который многие вещи, где требуется проведение расчетов, берет на себя. Просто им надо уметь пользоваться. Ну а дальше для особо сложных и глобальных работ дополнительно используются инфокомпы типа местного, до которого ты хочешь добраться. Эта триада – человек, биокомп, инфокомп – и позволяет выполнять работы огромной сложности, например, создание и корректировка планетарных систем. Круто, однако. Честно говоря, эта информация меня просто подавила. В последнее время я стал замечать за собой развитие комплекса Бога, однако теперь понял, что по сравнению с реальными возможностями персонажей типа Дронта, я практически пустое место. Но и тут мне удалось найти смешное совпадение. Человек, бодикомп, субноут. О, точно. Единый принцип развития цивилизации. Та же триада, связка. Человек, несложный персональный вычислительный комплекс и, наконец, что-то более мощное. Хе-хе, совсем как у них, только у нас все построено на технологиях и возможностей несравнимо меньше. Но у нас, человечество, еще все впереди. Мы ведь только-только стали осваивать свою солнечную систему, в отличие от тех же дронтов. Не расстраивайся, в конце концов у тебя есть бадди-комп с моделью магии. И я, чтобы создавать то, что ты пытаешься рассчитать. Кстати, заметил, что на определенном этапе модель у нас раздваивается на обычную и инфомагическую. Естественно, я же с ней работал в последнее время. Это твои коррективы? Ага, процентов на 70 модели совпадают. А потом уже идут особенности каждой из систем магичения. Понятно, пробормотал я. Слушай, а почему ты сразу не можешь привести модель в соответствие со своими знаниями? Только сейчас я смог сформулировать вопрос, который уже давненько показывал свой нос из подсознания, но никак не мог вылупиться. Хороший вопрос, помолчав пару секунд, ответил умник. Я давно ждал, когда ты его задашь. Давай так, я в свою очередь задам тебе вопрос, после ответа на который, надеюсь, ты меня сразу поймешь. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался я. «Ты можешь сходу на листе бумаги нарисовать и подробно описать процесс, протекающий у тебя в мозгу и в твоих мышцах при ходьбе. Я долго молчал, ошарашенный, сразу поняв аналогию. Понятно, что сделать это я не в состоянии. Даже имея глубокое представление о процессе, я бы не смог сказать, что это представление полное. Я понял, что ты имеешь в виду. Ты умеешь пользоваться инфомагией, но не можешь описать, как именно, наконец ответил я. Примерно так. Большая часть навыков зашита у меня, как сказал бы ты, в подсознании или биосе, если брать в расчет компьютерные термины. У меня нет туда прямого, сознательного доступа. Разумеется, я использую определенный математический аппарат для расчетов, плюс способность работать практически со всеми энергиями. Но чаще я просто знаю, что и как надо делать, но не могу сказать, почему именно так. Поэтому-то меня и заинтересовала в свое время твоя модель магии. На тот момент она была очень простая. Я бы сказал, примитивная. На нее моих знаний хватало. Однако с определенного момента я уже не мог навскидку сказать, правильно у тебя что-то в модели или нет. Потому-то я в фоновом режиме и играю с нею, пытаясь просчитать, что и как происходит, потихоньку вношу в нее изменения. Мне самому интересно не просто что-то уметь, но и понимать происходящее. Я вздохнул. Понятно. И как много твоих знаний носит именно такой характер? Трудно сказать, задумался умник. С одной стороны, мне кажется, что я знаю очень много. С другой стороны, откуда я это знаю, мне часто непонятно. В смысле, я не могу проследить цепочку от готового вывода к алгоритму и месту, где вывод был сделан. Ладно, еще вопрос. Перевел я тему. Все, что рассказал умник, мне еще предстоит обдумать. Я уже немного подустал. Пора бы двигаться дальше, а то так и до вечера не доберусь до гильдии. Но осталось уточнить еще один вопрос. Я помню, ты как-то говорил, что из-за такой вот устойчивости информструктур, при разрушении объекта, к которому они привязаны, сами структуры еще некоторое время существуют, постепенно деградируя до нового состояния, соответствующего объекту. Так? Именно. Вот, протянул я, пытаясь правильно сформулировать вопрос. И каков этот срок? Да по-разному, виртуально пожал плечами умник. От многих параметров зависит. А как насчет человеческого организма? О, с явно проступившим оживлением откликнулся умник. Тут, да и вообще с живыми организмами, интересная штука творится. В принципе, все остается так же, но организм — настолько сложная структура, в нем столько разных энергетических процессов протекает, что информструктура, полностью описывающая организм, была бы настолько сложна, что просто превысила бы тот порог сложности, после превышения которого любая система стремится к разрушению. «Тогда я не понимаю», — в недоумении прервал я умника. «Ты же вроде говорил, что информструктуры — основа мира, и все подчиняется описываемым ими правилам. А теперь получается, что это не так?» Вот тут я снова вступаю в ту область, где моих явных знаний не хватает. Я знаю, где и как воздействовать на информструктуру организма, но также я вижу, что ее сложность намного ниже, чтобы соответствовать реальному объекту. Ладно, устало ответил я. Загадки мироздания, блин. Я задам один вопрос. Помнишь девочку, которую мы вытаскивали? Можно ей вернуть отрезанный палец? Думаю, да. Немного подумав, ответил умник. Но процесс этот не быстрый и болезненный. Выглядеть это будет примерно так. Я определенным образом воздействую на информструктуру, отчего ее регенерационные способности резко возрастут на этот период. А напрямую поправляя и направляя энергоканалы в организме девочки, мы сможем добиться нужного результата. Окей. Я медленно встал, потянулся всем телом, сделал несколько движений, чтобы разогнать кровь и размять мышцы. Огляделся. Какой-то гном стоял за редкими с той стороны кустами и подозрительно смотрел на меня. Приглядевшись, я заметил у него на груди бляху смотрителя парков. Смотритель периодически проверяет парки на наличие проблем. Короче, что-то вроде садовника. Я вежливо кивнул ему и, улыбнувшись, отправился в гильдию. По дороге я постарался упорядочить мельтешение мыслей. До бала нужно сделать огромное количество вещей и я даже не знаю, за что браться в первую очередь. Нужно и с кастованием разобраться, и Крисе сделать подарок, и до точки фокуса добраться, и книгу сделать. А самое главное – защита. С одной стороны, почему бы с защиты не начать? Постоянно возникает ощущение собственной уязвимости. А как отвлекусь от работы, то перед глазами всплывает образ болта, застрявшего в кишках. Но почему-то хочется заниматься другим. Например, решать проблему посещения точки фокуса. Подумать только, стоит чуть-чуть поработать, и я смогу летать с помощью одной силы мысли. Мысли, управляющей элементалем, поправил я себя. Причем летать не только в виртуале. А если еще и эксперимент с точкой фокуса удастся, то я вообще окрутею немерено. Тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо. И смогу за полчаса в реале сделать отличную защиту и все остальные плетения. Нужно только припахать к этому делу инфокомп или поживиться его информацией. Может действительно бросить на это сразу все силы? Однако если навернешься с высоты, защита будет не лишней. Парировал мой виртуальный оппонент в лице меня самого. К сожалению, как только я направляю мысли в сторону защиты, сразу происходит затык мышления. Голова заранее начинает болеть от обилия багов, все больше и больше которых находит в моей модели магии и симбионтов умник, работающий над этой задачей в фоновом режиме. Баг фиксить и тестировать, который моя душа не желает. Хорошо, хоть умник некоторые вещи выправляет на ходу. Сам бы я не справился или потратил на это очень много времени. А может, стоит заняться магией? Заодно ее модельку доработаю. Дождаться, пока умник в фоновом режиме все баги отловит, и потом уже приступать к созданию защиты? В таких вот раздумьях я не заметил, как ноги принесли меня в центр города. Осмотрелся. Трехэтажный, точнее шести, три этажа уходят под землю, регистрационно-таможенный гильдейский корпус, центральная площадь, парк, целый ряд небольших полигонов для высокоэнергетических магических испытаний. Шикарный дворец Архимага и прилегающий, соединенный с ним полукруглым воздушным переходом, гроссмейстериат. В этот корпус допускались только высшие маги и гроссмейстеры разных магических направлений, с классной лепкой и тонкими колоннами. Это я узнал из библиотеки Васы, а Бадди Комп аккуратненько обвешал все объекты поясняющими надписями и указателями. Не скажу, что дворец Архимага супер красив. В виртуальных мирах я видел и покрасивее, однако этот реален и, пожалуй, получше земных дворцов, так что как минимум одного восхищенного вздоха заслуживает, что в принципе и неудивительно. Дворец Архимага, наряду с гроссмейстериатом, можно сказать, один из символов гномьего народа. Его совершенствовали многие сотни лет лучшие архитекторы, причем, забавный факт, что-то изменить в его дизайне не мог даже Архимаг, если у него не было проекта, который поддержали большинство магов и самые уважаемые гномы в сфере искусства и архитектуры. Эти два здания были одними из самых высоких в округе. Стоп, а это что такое? Я увеличил картинку дворца и удивленно присвистнул. Да, глаза меня не подвели. Стены дворца сложены из небольших каменных блоков, тонн эдак под сотню, по технологии полигональной кладки, а внешняя сторона камней зашлифована или выглажена каким-то другим способом. Я дал команду Бадди Компу сравнить по записям все строения, виденные мною ранее, на поиск совпадения. Через пару секунд убедился, что не только дворец построен по этой технологии, но и большинство административных зданий в центральном городе, плюс внешняя стена. Только блоки там побольше. Где-то тонн от 500. Почему я этому удивился? Дело в том, что данный способ кладки сам по себе очень сложен. Он подразумевает отсутствие стандартизации и, соответственно, стандартных блоков. Блоки могут быть произвольной формы и варьироваться по размерам, и соединяются друг с другом по непрямым поверхностям, при этом не оставляя ни миллиметра для зазоров. Между собой камни не скрепляются раствором, но как-то держатся. Стенам, сложенным по такой технологии, не страшны никакие землетрясения. Кстати, вот хрен теперь Васа сможет убедить меня в том, что они не используют левитацию. Поднимать такие глыбы замучаешься, пупок развяжется, Хотя, я припомнил разговор с Васой, вроде он говорил, что именно для полетов левитацию они не используют. Ладно, так вот, второй момент, почему я заинтересовался. В моем мире встречаются мегалитические постройки, возведенные примерно с 10 тысяч лет назад, примерно по такой же технологии. Забавное совпадение, правда? Остановившись неподалеку от гильдии, я продолжал осматриваться и вызывать надыбанную из компа информацию. Удивительная штука центр. Большинство зданий тут невысокие, а ведь место очень близко к источнику, так необходимому всем местным магам. Почему бы им не селиться поближе к нему? Первое время такое положение вещей меня очень удивляло. Действительно, почему бы не настроить рядом с источником высотных домов? Имея столько магии под рукой, это можно сделать без особых проблем, чему примером так поразившие меня стены. Я даже набросал простенькую экономическую модель, внеся туда ренту за использование источника магии и забив информацию о количестве магов. Оказывается, все объяснялось просто. Магам важна не столько близость к источнику, сколько количество получаемой ими из магафона энергии, которая напрямую зависит от площади земельного участка. Таким образом, скажем, если построить дом на 50 магов, то и магоэнергии будет потребляться в определенное количество раз больше, а значит, на одного мага будет приходиться во столько же раз меньше. Здесь принимается во внимание любовь магов к экспериментам, которые могут быть ой как затратны. А учитывая имущественное расслоение, вышло следующее. Самые богатые маги просто покупают большие участки в центре. Большие, чем реально необходимы для жизни им самим и многочисленным ученикам. А свободное место заполняют роскошными садами. Немного подумав, я решил, что это не единственное объяснение. Скорее всего, гномы, как бывшие любители подземных работ и времяпрепровождения под землей, не очень любят высоту. Тут Бадди Комп выдал справку, прочитав которую я засмеялся. Оказывается, несколько попыток строить высотки были. Жадность, что поделаешь. Однако из-за нелюбви к высоте маги стали выкупать квартиры только под лаборатории, а не для жилья. И после очередного бабаха с многочисленными жертвами, разрушившего здание полигон, терпение у власть имущих лопнуло, и они очень быстро ввели неподъемный налог на высотность зданий. Дураков платить такие деньги, да еще и рисковать своей долгой жизнью, не нашлось. По крайней мере, в достаточном количестве. Что касается центрального парка, то, как рассказывают Васины исторические книги, раньше он был раза в три больше. Потихоньку от него отколупывали участки разные крутые маги. Хотя парк и достояние города, но лазейки находить умудрялись, особенно те, кто был у власти. Прекратилось это с 500 лет назад. Тогда появилась группа очень талантливых, я бы даже сказал гениальных магов, вошедших в историю как собиратели магии. Они придумали способ массово производить амулеты, собирающие и накапливающие из магафона энергию. Вот тут-то маги обрадовались. Чем тратить собственную драгоценную энергию, можно использовать такие вот батарейки для подпитки заклинаний. Однако прошло лет 50. Да, нехилые у них циклы по внедрению инноваций. На Земле на несколько порядков быстрее сообразили бы. Прежде чем собирателям удалось добиться признания своей идеи и пробить очень интересный проект. Честно говоря, я в это не верил до тех пор, пока не решил пустить радар под землю в районе парка. На глубине в 5 метров там шли многосотметровые. На глубине в 5 метров там шли многосотметровые круги амулетных блоков, а также амулетные каналы от них. В общем, проблема нешуточной борьбы за парковую землю была решена просто. Благодаря такой вот сети каналов. Вся магоэнергия от парка собиралась и передавалась на испытательные арены гильдии, в гильдейский накопитель, а также в ряд других сооружений. Все бы ничего, только вот настроивши сеть, эти собиратели начали потихоньку наглеть. Мало того, что деньги за ремонт и поддержку стали брать нешуточные, ибо секрет знали только они, так еще и в магопроводке стали ввиду устаревания появляться незапланированные сбои. То в связи с неполадкой обесточится прилегающий к парку домик кого-то из недоброжелателей, то в проводке пробой, что становится причиной несчастного случая с очередным недоброжелателем. а своих сторонников подпитывали дополнительной магоэнергией во время экспериментов или просто подведением магопровода прямо к дому. В общем, потихоньку, сажая на иглу разных магов, энергетики, так переименовал я собирателей магии на земной лад, смогли за следующие 50 лет потихоньку вывести свой народ во власть и очень неплохо устроиться. Особенно легко и быстро им это удавалось по линии боевой магии. Боевой маг, как никто другой, нуждался в больших потоках энергии, как для экспериментов, так и просто для обучения учеников. Однако и оппозиция не дремала. Количество ее членов постепенно росло. Среди них были сильные и искусные маги. Если нет нормального доступа к энергии, становишься куда более экономным и искусным. В общем, у энергетиков случился сорвавшийся магический эксперимент. Причем далеко не на испытательной арене, а в одном из корпусов гильдии, в результате которого они все погибли. На полях книги были пометки Васы, плюс удалось просканировать некоторые его старые бумаги с воспоминаниями, из которых стало предельно ясно, что это был обычный магический штурм. Ну а секрет производства до сих пор не раскрыли. В результате новую проводку создать никто не смог и до сих пор не может. Точнее, может, но по старым и очень дорогим технологиям и небольшими партиями. Старая проводка со временем разрушилась и сейчас работает слабо, лишь в нескольких местах. Такие вот пирожки с котятами. Похоже, не только история Земли говорит о том, что энергетические монополии до добра не доводят. Так, а вот и регистрационный корпус. Нужно оформить на себя гильдийские пропуски. Васа ограничился лишь добавлением меня в ученики, а для получения пропусков нужно мое личное присутствие. Аурная идентификация рулит. Не нужно ничего таскать с собой, да и надежно. Было, до моего появления. Хе-хе. Но занимает это достаточно много времени, и необходимо, чтобы маги были на месте. Потому аурная идентификация используется обычно в банках и учреждениях с повышенным уровнем безопасности, как в зданиях гильдии. Сама такая защита появилась на заре становления гильдии. Сначала все просто были знакомы друг с другом, потом народу становилось больше. Ввели должность магов-привратников, знающих ауры очень многих. Потом магов стало еще больше. Привратники стали использовать ауры-матрицы. Магов стало еще больше и дополнительно прикрутили специальный плетение к входу, позволяющий, пускай местами и коряво, но идентифицировать входящий народ. Но и это слабо помогло. В гильдии воров, например, тоже были сильные маги, которые придумывали всякие магические хитрости для обмана идентификационных плетений. Однажды какой-то гном подал гениальную идею – сделать каждому карточку-амулет и защитить ее специальным плетением. Когда карточка на ее хозяине или соприкасается с его аурой, то при магическом воздействии определенного характера, типа магических считывателей-датчиков, она считывается и показывает права обладающего ею лица. Настраивают карточки персонально, тут нужен контакт с аурой. Без ауры хозяина это просто бесполезный кусок дерева. Подобные карточки выдаются на определенный срок, по истечении которого перестают работать. Я вначале долго ломал голову, как умудрились организовать таймер работы, пока впоследствии такую карточку не выдали уже мне. Оказалось, все просто. В зависимости от материала, из которого изготовлена карточка, она расходует свой заряд в течение строго определенного времени. Все возможные пути подзарядки магически обрублены. По окончании срока действия карточку можно выкидывать и идти получать новую. Честно говоря, когда я узнал про такую вот карточную защиту, мое мнение о цивилизации гномов существенно улучшилось. Еще когда ехал с караваном, я думал, что гномы живут где-то в 15-16 столетии. Но столица меня немало удивила, и я накинул пару-тройку веков. Местами даже технологии а-ля 20 век есть, вроде таких вот карточек со спецплетением вместо магнитной ленты или голограммы. Но что удивило меня не менее, а даже больше всего, так это разница развития между столицей и другими регионами, теми же окраинами. Небо и земля. Стоит отъехать подальше, и попадаешь будто в другую страну, настолько все становится серо и убого. А все потому, что прогресс у гномов магический, то есть привязанный к магическим источникам. Фактически, существует целых два вида магии. Магия столичная, на ней весь прогресс и построен, и магия низких энергий. К удивлению, я в свое время узнал и даже проверил расчетами в модели магии на компе, большая часть столичных плетений вне столицы не работает. В низком магофоне они или быстро рассеиваются, или слишком затратны. Причем большинство магов обучается как раз в столице и парочке других островков высокого магофона. Работать с малыми энергиями они не привыкли и не очень любят. Да, наличие мощного источника под боком позволяет создавать мощное плетение, но зачастую для их подпитки нужно огромное количество энергии. Улучшать алгоритм плетений ведь сложно. Зачем, если можно все сделать попроще и добиться желаемого результата, наплевав на затраты? Нет, это не означает, что вне столицы маги перестают быть таковыми. Но с моей точки зрения, они многое упускают в своем развитии. Однако и здесь я поспешил с выводами. Как мне позже объяснила Криса, в определенный момент, а именно когда рулить стал Руархит, гномы поняли, что подобная ситуация может привести к печальным последствиям. Теперь, после многолетнего обучения в столице, где наличие повышенного магофона способствует более быстрому развитию способностей по управлению энергиями, учеников отправляют в академии в другие страны оттачивать свое мастерство. Туда, где пополнение затраченной магией идет на порядок медленнее. Чаще всего отправляют к людям, так как с ними есть договоренность. То есть у них есть свои программы по обмену студентами. Впрочем, у гномов есть и небольшие академии вне столицы, приспособленные для этих целей. Что же касается амулетов-батареек, с которыми можно двигать прогресс в другие части мира, то они очень дорогие и хватает их ненадолго. Фактически, если бы группа энергетиков занималась не плетением интриг, а раскрыла свой секрет, возможно, я бы попал совсем в другой мир, намного более развитый. Однако, как это обычно в Лунгрии бывает, изобретательный народ или сильно секретничает, или же маги, боящиеся потерять бизнес из-за таких вот изобретений, успевают или перекупить автора, чтобы отдал секрет и молчал, или опозорить, подставить, изгнать, устранить еще до того, как он покажет работоспособный образец. У вас и в библиотеке даже подборка таких случаев есть. Он очень любит брать изобретателей под свое крылышко, пока те не успели засветиться в гильдии и им не устроили изгнание за запрещенные магические эксперименты. Изгнанный из гильдии маг фактически лишался доступа к высокоэнергетическим испытательным полигонам гильдии, а значит, и время разработки новых плетений увеличивалось, так как ввиду недоразвитости, с моей точки зрения, теории магии, все делалось на основе многочисленных экспериментов, часто опустошающих магический резерв. Испытательные же полигоны в центре дают отличную энергетическую подпитку и позволяют долго экспериментировать в поисках результата. «Ник, может, имеет смысл войти внутрь? А то ты уже привлек внимание охраны у входа!» Вырвал меня из состояния задумчивости умник. «Блин, что-то я в который раз подвисаю в своих мыслях. Так и попасть можно». Очистив голову от лишних идей и сосредоточившись на «здесь и сейчас», я чинно, как будто так и надо, вошел в здание. Начальник охранной бригады с уважением мне кивнул и ничего не спросил, чем вызвал недоумение у своего молодого напарника. Хм, интересно, что он во мне такого нашел? Я быстро окинул себя внутренним взором. Вроде выгляжу я как очень слабый маг. Хотя стоп, согласно данным бодикомпа, это, похоже, тот самый мужик, который бегал со мною в поисках Лешки вероятного эльфа-снайпера. И он, похоже, меня узнал. Отойдя на некоторое расстояние и включив прослушку, я услышал подтверждение своим словам. «Шеф, а кто это? Вроде он не похож на большую шишку, да и вообще вижу его впервые. Магии в ауре мало, одежда немного странная, по-видимому, очень качественная, но не роскошная. Или я напутал что-то?» «Эх, учиться тебе и учиться, дурья твоя башка! Вот как ты с такой памятью в охрану пошел? А ведь уже должен был сопоставить известные тебе данные с тем, что видишь. Ты мой рассказ про Васу и караван помнишь?» «Угу. А человек тут при чем?» «Дык это именно он гнездо того эльфа, сидящего в засаде, и обнаружил. Мы потом еще и дознавателей вызвали, они подтвердили. И изрядно подивились тому, что кто-то смог определить засаду в подобных условиях на таком расстоянии. Я уже не первый десяток лет тут служу, разного навидался и многое знаю. Слушай, пока я добрый, раз уж сделали меня твоим наставником, поделюсь с тобой своим наблюдением. Так вот, вас и прочие именитые учителя, кого попало, в ученики не берут, особенно людей. А тот парень зарегистрирован как ученик Васы. Я потом проверил, благо есть друзья среди регистраторов. Они многое про приезжих знают. Что? Зачем интересовался? Вот же, ты где работаешь? Ах, стражи, как я не догадался! И чему вас только теперь учат? Запомни, пока ты на посту, ты отвечаешь за все, что тут происходит. И лучше подстраховаться заранее и поразнюхивать про всякие непонятные события, потому как они могут коснуться или тебя, или твоей работы. Понял? Обычно Васа из людей всяких уникумов вытаскивает, не обязательно сильных, но в магии талантливых и очень искусных. Мне мои друзья-регистраторы немало баек рассказывали. Вроде как приводят парня или девушку, регистрируют в качестве ученика Васы или другого именитого мага, ступень на восьмую, а через полгода те являются сюда поставить на пропуск красивую отметку о пятой-четвертой ступени мастерства и имеют солидную крышу. Только посмотришь криво, сразу нашепчут кому надо, и начальство вставит по самое не балуйся. Нутром чую, перекупает Васа магов у людей. Только ты особо об этом не распространяйся. Черт, похоже, наследил я нехило. Если даже охранник, пускай и начальник бригады, меня проверяет да слухи распускает. Стоит только эльфам ухватиться за караванную ниточку и пиши пропало. Да любой караванщик может проболтаться насчет моих чудачеств. Хорошо, хоть раньше эльфы тормозили. Думали, что задание несущественное, вот и клали на него по полной. И сейчас не обо мне думают, а о похищенном. Жалко, конечно, парня, но в чем-то эта подстава играет на меня. Однако стоит им только взяться за работу по-хорошему, выйдут на меня как нефиг делать. Ладно, хватит скулить. Пока эльфы прошарятся, я уже буду достаточно крут, чтобы не особо о них беспокоиться. Надеюсь, точка фокуса таки активируется и даст мне толчок к дальнейшему развитию. Тем временем я прошел внутрь и остановился восхищенный. Оформление в регистраторском корпусе действительно классное. С улицы здание выглядит как обычное. Конечно, оно хорошо отделано, но не особо отличается от соседних. Богатые гномы отделывают свои дома на славу. Но когда я двинул на минус второй этаж за пропуском, то попал в самую натуральную пещеру. Естественно, пещеру не природную, сырую и промозглую, а очень даже цивилизованную, почти сухую и теплую, и очень красивую. Классно сделали, прям как в виртуальности. Разноцветные сталагмиты и сталактиты, свет, льющийся прямо из стен, так хитро они встроили магические светильники. Небольшой декоративный подсвеченный ручеек, маленьким водопадом падающий под дальнюю стенку. На стенах висят подсвеченные картины, где изображены ключевые события из истории гномьего народа, а также портреты крутейших гномьих магов, видать, наследивших в истории. Также там имеется неплохо стилизованная под природный камень лепнина, попадаются скульптуры. И двери кабинетов, встречающихся по дороге, были оформлены в том же ключе. Блин, прям не рабочее строение, а аттракцион какой-то. Хотя, с другой стороны, может, это так и надо. Так сказать, внушить магам, особенно приезжим, уважение к гномьему народу. Получается второй, после стены дворца архимага, этап психологической обработки. А заодно посетителям облегчается ожидание в ходе тех или иных бюрократических процедур. Я шатался по этажам, пользуясь моментом, пока на меня не обращают особого внимания, планируя, при возможности, просканировать подвернувшиеся под щупы, раскинутые умником, рабочие документы. Кстати, а вот и второй этаж, сюда мне и надо. Выглядит он гораздо более буднично. Похоже, здесь решаются самые обыденные рабочие вопросы, а подземелье нужно для моральной обработки новоприбывших, а также всех новоиспеченных магов. Я прошел мимо скамьи для ожидания и, отстояв очередь из одного гнома, добрался до долгожданного кабинета. Кабинет был светлым и уютным. Он не вписывался ничем, кроме двери, в пещерный антураж коридора. Дрючили меня минут 30. Сначала ходили за образцом моей ауры, в свое время переданным Васой, и моим личным делом успели завести. А потом несколько раз перепроверяли данные, печатали мое имя, относили карточку в соседний кабинет для нанесения на нее магозащиты. За это время я успел обойти кабинет и просканить все его документы. Как бы от нечего делать, и в ожидании своей карточки я бродил по коридору, рассматривая картины и невзначай заглядывая в соседние кабинеты, чтобы умник мог отсканировать документы и там. На меня не обращали особого внимания, и я пришел к выводу, что ничего из серьезной документации тут не хранится. Однако чем черт не шутит, вдруг да попадется что-то интересное. На обратном пути я встретился с группой довольно сильных людских магов, приехавших, судя по паре брошенных ими фраз, на бал архимага и проводивших меня, точнее мою ауру, высокомерными, слегка презрительными взглядами. Заглядывая в попадающиеся по дороге кабинеты, типа запутался, куда идти, а на самом деле, сканируя, что под руку попадается, я вышел из корпуса и двинул в сторону долгожданной главной гильдийской библиотеки. Библиотека находилась немного поодаль от центра. Этот храм местных магических наук впечатлял. Шестиэтажное здание с огромными колоннами и высокими потолками. Высотность зданий, находящихся возле библиотеки, заметно выросла. Вместо двух-трехэтажных домов, как в центре, попадались четырех-шестиэтажные. Похоже, тут свою роль играет транспортная рента. И если богатые маги могут позволить себе, во-первых, иметь свою библиотеку, во-вторых, пользоваться закрытыми библиотеками других корпусов гильдии, точнее, не совсем закрытыми, а просто с ограниченным доступом, привязанным к ступени или мастерскому званию, то для остальных, пятой ступени и ниже, доступна только эта библиотека. Вот и селится поближе, чтобы меньше времени на дорогу тратить. Чиркнув пропуском, как это делали другие входящие, по хрустальному шару на входе и дождавшись результата в виде вспыхнувшего в шаре зеленого света, я прошел в нужный зал. Здесь, в отличие от большинства других залов, книги стояли на стеллажах, они выдавались из архива. А что вы хотите? Библиотека общего пользования. Очень много молодежи, ходящей между стеллажами и сидящей за столами. Учитесь, студенты! Да, от обилия книг прямо глаза разбегаются. Библиотека Васы отдыхает. На моем субноуте, конечно, книг гораздо больше. Но ведь они нормальные, а не бумажные, за исключением Васиной библиотеки. Прямо как в музей попал. Ведь на Земле бумажных библиотек практически не осталось. Оставшиеся существуют только как музеи для туристов. Ну кому, простите меня, взбредет голову, вместо того, чтобы скачать книгу и читать дома, куда-то переться, да еще проходить тупые бюрократические процедуры, вроде открытия карты читателя, да еще париться с этим неудобным бумажным носителем. Хм, а ведь интересную они защитку придумали. Если в других залах книги выдаются библиотекарям по просьбе читателя, то тут можно спокойно брать любые книги со стеллажей. Именно поэтому я и выбрал этот зал. Только вот на переплете книги стоит магический маячок, а у дверей специальные амулеты, реагирующие на магию. Если ты специально или случайно прихватил книгу с собой, они об этом тут же сигнализируют. Конечно, читатель может попытаться снять этот маячок. Все-таки практически все посетители маги, пусть в основном и неопытные ученики. Однако маяк нехило вплетен в переплет, то есть похититель рискует выдать себя с головой, рассыпавшейся на части книгой. Поскольку амулеты и магозащиты нередко вызывают ложные срабатывания, такая продвинутая технология используется только в этом, так называемом ученическом зале, ибо серьезные маги ходят в залы поинтереснее, но менее удобные для моего сканирования. Проконсультировавшись с библиотекарем зала, все-таки он там оказался, хотя и хорошо маскировался под обычного посетителя, я медленно прошелся вдоль стеллажей, собирая информструктуру книг. Минут через 40 обход был завершен. Просканировал не все, но самое потенциально интересное. Я вышел из зала и отправился бродить по другим залам, проходя рядом со стойками выдачи книг и читающим народом, и сканируя все, до чего мог дотянуться. Заказывать книги для прочтения я, естественно, не стал, ибо ждать влом. Эх, вот бы полок невидимости сюда. Мигом бы забрался в библиотечный архив и долго бы оттуда не вылезал. Может, с полога и начать разработку? Хотя нет, защита все-таки важнее. Я потихоньку поднимался по этажам. Причем старался делать это как можно непринужденнее, ибо время от времени ловил косые взгляды библиотекарей. Дескать, мается непонятный тип, а выбрать, где с книгой усесться, не может. На третьем этаже произошло событие, заставившее меня грязно, спасибо тебе, умник, за расширение моего ругательного лексикона, выругаться. Заорала мини-сирена на моем радаре. Параллельно с нею в мои мозги влез умник с докладом. «Ник, на верхнем этаже обнаружена группа из 6 эльфийских магов. Не посольских, не проиндексированных». «Твою! Только их тут и не хватало!» Мое сердце от неожиданности забилось чаще. «Успокойся, Ник. У входа в здание эльфы не обнаружены. Сбежать успеешь. К тому же вряд ли они за тобой пришли. Судя по показаниям радара, они там просто что-то читают». «Фух! Хорошо хоть не замуровали», — отлегло у меня от сердца. «А поточнее можешь определить? Рекомендую подняться этажом выше. Прокидывание щупа через толстые каменные стены библиотечных этажей не дает полной картины». «Окей, поднимаюсь». Я положил книгу, и под недоуменным взглядом оказавшейся рядом девушки, заметившей мое неадекватное поведение, отправился к выходу из зала. «Кстати, а почему ты их только сейчас обнаружил?» Признаю свою ошибку, я не стал закидывать постоянный щуп так высоко и через столько перегородок. Решил, что это будет затратно в энергетическом плане. Да и в плане безопасности необходимости не видел. Так, иногда сканировал, но не постоянно. Обещаю справиться. Хорошо, слегка успокоился я и стал шевелить мозгами. Поищи о них информацию в документах, просканированных в регистрационном отделе. А я пока послушаю, о чем они там говорят. Дай звук. Ник, уже нашел. Нам повезло, что они зарегистрировались не так давно, за день до нас. Хорошо, что гномы еще не успели их данные подальше запихнуть. Так, у нас есть информация примерно по половине делегации. Умник, не томи, что за ребята? Надеюсь, гражданские, приехавшие с эльфийской делегации, про которую говорил Архимаг. Пока точно не уверен. В прослушанном разговоре еще не успел дождаться всех имен. Однако могу сказать, что среди понаехавших эльфов, на удивление, много боевых магов. Больше, чем нужно для охраны вип-персон. Причем не просто боевых, а мастеров. По услышанным из разговора именам, я могу примерно идентифицировать троих из сидящих выше эльфов. Судя по записям в регистратуре, двое из них – мастера боевой магии. «Япона, мать!» Выругался я и крепко задумался.